эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас по одному из современных календарей 5 сентября 2017 года, вторник, 26-й день месяца, завершение лета 7525-го, понедельник по одному из старинных календарей. И поскольку у нас прозвучал знаменитый возглас Гагарина «Поехали», то значит мы с вами находимся в живом эфире, который будет посвящен теме здоровья кишечника. И автор-сказитель, уже вам хорошо знакомый наш доктор Захар Белинский, Арират. Здравия тебе, Арират. Здравия, народ. Ну так вот, сегодня мы поговорим про здоровье кишечника. Почему такая тема тобой поднята? Почему ты считаешь, что это важно? Ведь кишечник где-то там внутри находится, не виден никому. Понятно, прыщик под носом скочил или там на щеке. Для девушек вообще трагедия, да? Ну, для многих инфантильных мальчиков тоже сегодня трагедия. Но это понятно, видно, там его можно чем-то загасить, выдавить, протереть и так далее. Припудрить, в конце концов, закрасить. А тут кишечник спрятан где-то внутри. Многие вообще даже не подозревают, что он существует. И вдруг ты решил эту тему поднять. С чего вдруг? Ну, решил эту тему поднять вдруг с того, что она просто мне интересна. Во-вторых, кишечник – это один из самых могущественных органов. Вообще, в нашем организме я бы выделил три основные системы, которые требуют внимания наибольшего. Это, собственно говоря, кишечник, это сердечно-сосудистая система, это лимфатическая система. Вот. Все остальное, что существует в организме, именно в физическом теле, является, можно так сказать, вспомогательными системами, вспомогательными органами для функционирования этих систем. И то, что ты говоришь, кишечник спрятан где-то внутри, можно посмотреть на эту тему немножко иначе. Вот. Например, таким образом, что кишечник начинается, собственно говоря, сразу за губами человека. Вот. Кишечная трубка начинается у нас в ротовой полости, потом идет горло, пищевод, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник и уже прямая кишка. Поэтому, собственно говоря, он нигде не спрятан, он очень даже виден, и мы по много раз так сознательно, несознательно заглядываем друг другу в кишечник, можно так сказать, когда смотрим в рот, разговаривая с человеком, общаясь с человеком, мы видим зубы человека, мы видим язык иногда человека, и непосредственно мы видим кожные покровы, по крайней мере, лица. И все это является свидетельством состояния нашего кишечника. Вот. Сейчас, одну секундочку. Алексей, можно попросить тебя поставить паузу? Там, буквально там 10 секунд. Хорошо. Хорошо, сейчас я подберу какую-нибудь музыкальную страничку, а ты там занимайся своими вопросами. Так, секунд. То, если у нас пауза, давайте небольшую, буквально тут на 3 минуточки вот я нашел. Былинушка «Зов предков», послушаем, что у нас здесь, и они исполняют, что имеется в виду «Зов предков». Я в YouTube отключаю звук, поэтому вы слышать не будете музыку. Хотите слушать музыку, пожалуйста, заходите на наш сайт. Такие условия YouTube. А, ты уже вернулся? Тогда я нажимаю «Стоп». Только я былинушку хотел послушать, я уже вернулся, ты прям как Карлсон. Ну ладно, былинушка переносится. Продолжаем разговор. И, кстати, в качестве вступления к нашей сегодняшней теме можно такой, поскольку у нас передачи обычно всегда юмористические отчасти, то вот такое некоторое юмористическое вступление. В некоторых странах Юго-Восточной Азии при встрече люди друг друга спрашивают, ты ел? В частности, в Китае, среди близких людей между собой, они спрашивают друг друга, ты ел? То есть там вместо «здравствуй», вместо «привет» ты ел? Это с голодухи, с периода тех, когда было голодно, холодно, такая привычка. Так вот, в контексте нашей сегодняшней передачи целесообразно спрашивать друг у друга, как ты какаешь? И ответ на вопрос, как ты какаешь, будет говорить о вообще том, каким образом обстоят твои, как дела у тебя со здоровьем. Потому что кал – это продукт работы всего организма и пищеварительной системы в целом. И его состояние, его консистенция говорит о нашем здоровье и состоянии, собственно говоря, пищеварительной системы. Об этом мы поговорим о самом калии чуть позже. Собственно говоря, у нас сегодня передача во многих местах будет посвящена таким темам, вот, как там, продукты того, что из человека выходит, то как это все там происходит у человека внутри, мы об этом поговорим, потому что многие знают, там вот есть кишечник, и что в нем происходит. Не все даже понимают в точности процессы, которые могут в нем происходить, и отсюда кроются некоторые ошибки. Вот, в частности, разговариваешь с людьми и говоришь о том, что необходимо почистить кишечник. Ну вот буквально так говоришь, и на этот эту реплику люди реагируют так. Они говорят, ну а что, я промывание кишечника делаю. То есть люди считают, что если он делает промывание кишечника, значит, кишечник он чистит. И это говорит о неправильном понимании вообще ситуации и неправильном понимании, что такое представляет из себя вообще кишечник. Некоторые даже особо не представляют, что есть толстый и тонкий, не понимают, в чем разница. Некоторые думают, что ну, просто сначала он тонкий, а потом он расширяется и становится толстым. Ну, в целом это так, но это две разные зоны абсолютно этого органа. И вот сегодня постараемся как можно больше объяснить людям, дать разъяснение, понять, и чтобы стало понятно, когда человеку задаешь вопрос, допустим, может, не просто предложение, что необходимо почистить кишечник для выздоровления, для улучшения состояния самочувствия. И он понимал, что очищение кишечника подразумевает под собой не только промывание толстого кишечника, но еще и упражнение, очищение и воздействие какими-то, возможно, травками на тонкий кишечник для того, чтобы его очистить. Хотя в нашем организме существует специальный механизм по очищению тонкого кишечника. И вообще можно сказать, что тонкий кишечник – очень чистое место в нашем организме. Но, тем не менее, иногда так получается, что его тоже необходимо чистить. Вот. Ну и, Алексей, может быть, что-то ты хотел добавить, подкорректировать, направить меня куда-нибудь? Так что добавлять-то? Я с этого начал. Многие даже не подозревают, что у них есть, не то, что имеют представление, из чего он состоит. Какие там ответвления есть, слепая кишочка, там аппендикс, где там что хранится, куда что перетекает, передавливается, как он вообще работает, для чего он вообще нужен, не понятно. Ну там что-то внутрь себя засунул, ну и хорошо, что-то выпало, ну и отлично. А что там дальше происходит? А, какие проблемы? Ну, давай тогда начнем сначала, собственно говоря, с рта. Куда мы едим, да? Да, куда мы едим? Вот. Когда мы были маленькие, в утробе, ну, совсем маленькие, то мы, образно говоря, состояли из трех трубок. Вот из одной трубки сформировалась сердечно-сосудистая система, из другой сформировалась лимфатическая, и из третьей трубки сформировался вот наш желудочно-кишечный тракт. Образно говоря, всю эту трубку можно назвать кишечником. Но этот кишечник видоизменяется по ходу своего движения, потому что процесс пищеварения начинается еще в ротовой полости. Наша слюна, вернее, не так, мы что-то кладем в рот, зубы начинают это измельчать для того, чтобы это дальше прошло в пищевод, а диаметр пищевода 2 сантиметра. Вот для того, чтобы пища, которую мы проглотили, смогла уместиться в это расстояние 2 сантиметра, мы измельчаем ее зубами. Причем в процессе измельчения зубы вдавливают в пищу слюну. Слюна вырабатывается у нас слюнными железами. Их у нас в ротовой полости непосредственно, их 4. 2 находятся под языком, 1 находится на правой щеке, 2 находится на левой щеке. Вот эти вот бугорки посередине щеки, которые некоторые считают какими-то следами от прикусывания щеки и так далее, вот это на самом деле слюнные железы. Оттуда выделяется слюна. Так вот, слюна должна быть сама по себе, она щелочная. И когда мы имеем щелочную среду, и когда зубы пережевывают пищу, они сдабривают пищу уже щелочью, пища уже во рту начинает трансформироваться. Плюс во рту содержится некоторое, очень, пусть очень малое, но некоторое количество бактерий, которые уже начинают процесс пищеварения. И дальше пища, управляемая глотательным рефлексом, причем глотательный рефлекс – очень такая интересная штука. Пищевод не пропустит пищу вглубь, если не будет глотательного рефлекса. То есть если человеку так, каким-то механизмом, там, специальными щипцами взять и попытаться засунуть пищу сразу в пищевод и пытаться ее протолкнуть туда, то пища не пройдет к желудку через пищевод, потому что не было этого глотательного рефлекса. Но как только происходит глотательный рефлекс, то пищевод тут же приходит в движение. Дело в том, что пищевод – это подвижная субстанция. Вот очень интересный такой орган у нас. Он способен расширяться и проталкивать, вот как бы, когда мы глотаем пищу, он попадает в пищевод, и следом тут же за пищей пищевод начинает сужаться. Но это происходит на расстоянии, когда мы уже глотнули, и это получилось, пища провалилась ниже уровня вот еремной впадины на грудине. Вот под шеей тут есть такое основание, а то, что выше, вот этот вот небольшой участок пищевода, там у нас именно часть пищевода, которую мы управляем глотанием. То есть там мы можем, вот когда сглатываем, да, движение КДК у мужчин, мы можем сознательно физически проталкивать пищу внутрь, сглатывая. И потом, когда после того, как пища прошла этот управляемый участок пищевода, она попадает в пищевод с гладкой мускулатурой, то там уже начинается рефлекторный процесс. Так вот, пищевод сразу за пищей смыкается и как бы проталкивает пищу вниз. Своего рода такая перистальтика пищевода. В месте, где пища, он расширенный, а за пищей сразу он суженный. И вот он попеременно расширяясь, сужаясь, проталкивает пищу к желудку. Вот, подходя к желудку, причем так интересно расположен пищевод, он, как может быть многие думают, расположен не по прямой линии. Некоторые пациенты, вот отступление такое, некоторые пациенты, когда им разминают желудок, вот область желудка, и делают такое вертикальное надавливание, они бывают обеспокоены тем, а вы, собственно говоря, мне сейчас там пищевод не потянете, не растянете, то есть они представляют, что пищевод такая прямая, натянутая какая-то трубка, которая идет вот от гортани там к желудку и наглухо там прификсирован. На самом деле пищевод, он имеет такую некую дугу влево и подходит к желудку несколько так сбоку, чуть-чуть, для того, чтобы наш желудок имел возможность движения вправо-влево, вверх-вниз. И такое движение желудка на самом деле осуществляется, во-первых, когда мы двигаемся, идем, желудок перемещается вверх-вниз, когда желудок наполняется пищей, он увеличивается в размерах, ну и так далее. Так вот, когда... На самом деле, где у нас расположен желудок? Да? Не все думают. Все думают, что вот желудок расположен где-то в животе. Вот когда человек поел, у него живот надулся, а он думает, все, вот у меня все пришло в желудок. Соответственно, думает, желудок где-то в животе. На самом деле, желудок начинается под левым соском. Вхождение пищевода в желудок примерно расположено под левым соском. И затем идет большая кривизна желудка, и она может достигать линии, ну вот, образно говоря, нижней границы эпигастральной области. Это что значит? Это вот ребра справа-слева, вот, и их, образно говоря, граница, да, нижняя граница, провести прямую линию, вот это вот нижняя граница эпигастральной области. Вот нижняя часть, большая кривизна желудка, находится примерно на вот этом уровне. То есть она, собственно говоря, до пупка еще достаточно далеко не доходит. Некоторые думают, что желудок там где-то ближе к пупку расположен. На самом деле не совсем верно. Большая его часть расположена за ребрами. За ребрами, так, больше с левой стороны. Вот. И подталкивая пищу по пищеводу к желудку, там открывается клапан, пища через этот клапан попадает в желудки, и дальше уже начинается процесс обработки желудком пищевого комка. То есть желудок смыкается, разжимается, и вот он качается, собственно говоря, танцует, можно сказать, разжимается, и вот таким вот сжимательным-разжимательным движением желудок запускает перистальтику тонкого кишечника. То есть вот из-за этой динамики начинает раскачиваться, начинает работать тонкий кишечник, и пища по нему начинает двигаться. Такие движения, танец, собственно говоря, желудка, может продолжаться 2-3 часа. Вот. И за счет этого, как я уже сказал, начинает работать тонкий кишечник, появляется его перистальтика, движение. Но наш организм очень умный, и он делает это не просто так. И, в принципе, пока желудок танцует, переваривает там пищу, формирует пищевой комок, задача тонкого кишечника — освободиться от остатков пищи, которые в нем находятся. И вот именно поэтому возникает эта перистальтика, и для этого все перебрасывается из тонкого кишечника в толстый кишечник. Для того, чтобы новая пища, попавшая в желудок, обработанная желудочным соком, могла пройти дальше уже в тонкий кишечник и начать процесс переваривания. Так вот, именно этим моментом объясняется то, что некоторые люди, покушав, сразу хотят в туалет. Есть такая поговорка в народе, что типа как утка, да, только поел и сразу бежит на горшок. На самом деле ничего зазорного здесь нет, никакой патологии там или дисфункции, отклонения здесь нет. Наоборот, Я бы мог сказать, что подобная реакция, когда человек поел и тут же в скорости побежал в туалет, говорит, может говорить о нормальной, наоборот, работе кишечника, то есть о нормальной работе как минимум тонкого кишечника. Вот. Ну и нормальной работе, соответственно, толстого кишечника. Хотя, в целом, можно так сказать, что это об этом свидетельствует. А те же люди, у кого этого не происходит, можно предположить, что, возможно, тонкий кишечник каким-то образом отягощен, и его работа, его перистальтика осуществляется не самым лучшим образом. Вот. Значит, первичный процесс переваривания пищи, как мы говорили, начался в ротовой полости, потом продолжился уже в желудке, и далее он перемещается в тонкий кишечник. Но основной процесс переваривания пищи происходит в 12-перстной кишке. Об этом мало кто знает. Собственно говоря, 12-перстная кишка – достаточно короткий участок тонкого кишечника, но основные процессы переваривания пищи происходят именно в нем. Конечно, до половины или там одной трети, например, от половины до одной трети процесса переваривания кишечника может происходить и в толстом кишечнике, но, тем не менее, та доля переваривания, которая ложится на тонкий кишечник, большая ее часть происходит в 12-перстной кишке. И дальше пища, опять же, под действием перистальтики продвигается вперед. То, что может, усваивается посредством, а через пищевые сосочки. Там возле этих пищевых сосочек существуют ферменты. Ферменты – это своеобразные биологические ножницы, которые поступающую пищу они расщепляют на отдельные обособленные элементы и их поглощают. Обособленными элементами я имею в виду, что это жиры, это глюкоза, это аминокислоты. Собственно говоря, что мы едим, что мы поглощаем. Человеческий организм, конечно, понятно, что пища вся разнится на вид. Там тортик, мясо, овощи, все это выглядит по-разному. Но когда это попадает в организм, в желудке это все превращается в такую смесь, в такую перемолотую кашицу. И дальше, когда попадает в кишечник, в большей части представляет из себя однородную массу. И вот задача ферментов, задача энзимов заключается в том, чтобы расщепить эти элементы на исходные составляющие. Вот исходными составляющими как раз-таки являются аминокислоты, глюкоза и различного вида жиры. Вот. Дальше, затем это все через сосочки всасывается, к каждому пищевому сосочку подходит отдельный сосудик, капиллярный, и через него уже это попадает в больший венозный сосуд, и оттуда это уже идет в печень. Идет все то, что всасывается в кишечнике через капиллярные посредством сосудов, и дальше поступает в печень. Печень это все анализирует, что можно запускать дальше во благо организма на большой круг кровообращения, что требуется утилизировать. Вот. И после прохождения тонкого кишечника пища попадает в толстый кишечник. В толстом кишечнике она попадает сначала в слепую кишку, потом по восходящей части толстого кишечника двигается в поперечно-ободочную, затем по нисходящей части толстого кишечника спускается к сигмовидной, и из сигмовидной уже выходит в прямую кишку, и оттуда уже через акт-дефекацию наружу. Вот. Но то, что я сейчас рассказываю, это в самом таком обобщенном плане процесс потребления, переваривания, усвоения пищи. И находясь в толстом кишечнике, не все то, что не усвоилось в тонком кишечнике, начинает усваиваться в толстом. В толстом бывает усваивается от половины до одной трети, одной четвертой всей пищи. Так вот, к примеру, если в толстый кишечник попадет, допустим, 2-3 литра, выражаясь в мере объема, 2-3 литра вот этой вот пищевой массы, которая прошла уже тонкий кишечник, то на выходе из толстого кишечника может выйти всего 150-250 грамм уже каловых масс непосредственно. Вот, потому что все остальное толстый кишечник усваивает. Он максимально, не то что максимально, а оптимально усваивает воду из этого пищевого комка, берет ее себе. Поэтому именно от, допустим, 2-3 литров остается 150-250 грамм, скажем так, концентрированного. И то, что выходит, то, что из нас выходит, на самом деле это в большей части не то, что там какие-то пищевые остатки. Где-то как минимум половину от того, что выходит, это составляет погибшие отработанные бактерии. Вот. Потом там есть часть балластных веществ, то есть те вещества, которые у нас не перевариваются, не усваиваются, они выходят. Вот. Ну и это остатки, так скажем, продукты, а последняя 1/3 – это сборная фракция компоненты метаболизма, от которого наш организм пытается избавиться. Вот, допустим, там медикаменты, красители, там, ну и все прочее, что такое усваивается нами. Вот, и дальше каловые массы, проходя толстый кишечник, через сигмовидную попадают в прямую кишку. А дальше в прямой кишке там есть два сфинктера. Причем нам известен в большей части только один сфинктер, это вот анальное отверстие, да, и вот там это вот колечко, которое мы, в принципе, все знаем, где там иногда геморрой у людей появляется. Там. Так вот, перед ним, там, за несколько сантиметров до него, существует еще один клапан, который тоже смыкается. И первично пищу задерживает он там. Когда головной мозг, исходя уже из волевого акта человека, то есть, допустим, из каких-то социальных моментов, из момента присутствия, то есть место, где человеку там, в туалет сходить, нет этого места, от этого зависит открытие сначала первичного клапана. Допустим, человек решил совершить этот акт, там, присел и начал опорожнять кишечник. И тогда, конечно, дается команда головным мозгом на открытие вот этого первичного клапана, каловые массы пошли вперед, уже размыкается анус, и все это выходит наружу. Вот таким образом происходит процесс дефекации. Но при этом в пищеварительной системе очень много нюансов, очень много интересных факторов, на которые можно обратить внимание и которые можно полезно использовать. Вот. Но можно здесь в данном случае начать с конца. Может быть, так будет интереснее. Хотя, Алексей, может быть, что-то есть у тебя добавить или подсказать? Не-не-не, Алексей прям заслушался, прям все так здорово, замечательно. Представился во всех красках процесса. Особенно окончание было такое замечательное. Ты знаешь, у нас поскольку передача о желудке, да, желудочно-кишечном тракте, о кишечнике, то речь о фекалиях, понимаешь, об акте дефекации будет периодически всплывать. И, ну, я буду как можно корректнее это называть, хотя можно, мне кажется, называть по-простецки, но это будет не формат, наверное, да? Ну да, конечно, но фекалии в большинстве случаев всплывают, я, конечно, понимаю все, поэтому все это всплывать будет так или иначе. Главное, чтобы потом это все затонуло и где-нибудь так успокоилось. А вот, кстати, сразу, почему иногда какашки не тонут? Да, вот у некоторых какашки сразу тонут, а у некоторых какашки не тонут. Между прочим, есть разница, почему у одних тонут, а у других не тонут. Значит, те какашки, которые не тонут, они наполнены газообразными веществами, такими своеобразными. В них внутри там есть эти пузырьки. Вот именно эти газы держат какашки на плаву. А если какашки сразу тонут, значит, этих газов, собственно говоря, там нет. Это не хорошо и не плохо, это просто такая особенность вот, кишечной флоры человека. Именно этим обуславливается, что типа какашки не тонут, потому что они насыщены этими вот кишечными газами. Вот. Ну и, значит, возвращаясь, значит, к концу, собственно говоря, очень важно заметить о том, как на самом деле мы какаем, в какой позе мы производим дефекацию. Нам всем привычно использовать унитаз. На самом деле это абсолютно неверный, абсолютно неправильный и вредящий человеку способ совершения этого акта. Здесь использование унитаза приводит к таким явлениям, как застой кала в области сигмовидной кишки, а хронический застой кала в сигмовидной кишке может приводить и к развитию онкопроцессов, потому что постоянное раздражение сигмовидной кишки, там могут возникать вследствие этого какие-то воспаления, плюс еще воздействие теми каловыми массами, вот, и могут начать развиваться какие-то неблагоприятные там, вот эти грибковые процессы. И вот одной из причин всего этого может быть именно привычка опорожнять кишечник, сидя на унитазе, вот, с прямой спиной, как у нас люди вот так вот сядут, выпрямятся, да, и сидят, ждут опорожнения. Наиболее приемлемый, наиболее физиологически правильный способ опорожнения кишечника – это сидя на корточках. Вот как, такой вот есть, собственно говоря, в общественных туалетах, просто отверстие в полу, да, и там две лапки под ноги. Вот это наиболее такой физиологически удобный способ опорожнения кишечника. Тогда каловые массы выходят из организма в полном объеме, нигде не задерживаясь, ничего там не раздражая. Это наиболее удобно. И если человек будет производить опорожнение кишечника подобным образом, то это прибавит ему, может быть, 5-10 лет жизни. Вот. Потому что, во-первых, таким способом все каловые массы будут выходить, ежели и процесс дефекации будет занимать меньше времени. Ежели мы какаем, сидя на унитазе, там, с прямой спиной, то И каловые массы выходят, во-первых, медленнее, а во-вторых, они могут выходить не до конца. И некоторые вот, люди, там, пациенты, они обращают внимание на то, что им приходится упражнять кишечник неоднократно. То есть пошли покакали, потом через 5 минут побежали, снова покакали, еще там через 5 минут побежали, снова покакали. И они говорят, что это какая-то там у меня патология. Но на самом деле не то, что патология, просто своеобразие строения кишечника, там, возможно, есть небольшое смещение положения кишечника, плюс вообще вот эта вот поза дефекации, сидя на унитазе, ну, они дают вот такой вот эффект. Но это можно исправить. Можно исправить каким образом? Не то, что там выкинуть унитаз, вместо него поставить вот такой вот другой с дыркой в полу, нет. Можно принять даже удобное положение, сидя на унитазе. Это, в принципе, достаточно просто сделать. Не обязательно становиться, как некоторые вот делают там, в общественных туалетах, становятся ногами на ободок унитаза, там сверху сидят. Не обязательно находиться в позе орла во время этого процесса. Можно всего лишь навсего, сидя в обычном положении на унитазе, поставить под ноги скамеечку небольшую. И, поставив скамеечку, немножко наклониться вперед. И таким образом мы займем практически очень близкую к естественной позе дефекации положение нашего тела. И так будет легче. Поэтому для здоровья будет полезнее, если вот в санузле, в туалете, завести небольшую скамеечку, на которую ставить ноги в процессе дефекации. Так будет очень полезно и здорово. Алексей, что скажешь? Вспоминаю передачу на Первом канале. Угу. Там об этом тоже говорили. Тоже ну, говорили, такая да. Кучерявенькая в очках там барышня такая есть. Как занятная, как? Да. Она много чего рассказывает интересного. В частности, про это тоже там что-то говорила. Угу. Да, но у тебя интереснее. У тебя интереснее, да. Уже все знают об этом. То, что нет, не все. Не все. Табуреткой. Не все. Нет, да? Про табуретку там что-то по-другому. Ну, в общем, тоже примерно что-то такое, да. Наклониться вперед там был разговор. И сразу, да, вспоминается, ты это про горного орла сказала, так стихотворение-то, да? Как горный орел на вершине Кавказа, мужчина сидит на краю унитаза. Вот как раз из этой же серии. Угу. Ну, если, ладно. Если просто наклониться вперед, это, конечно, отчасти поможет, но не очень, потому что все равно нужно еще положение ног. Вот. И для этого обязательно табуретка. И нужно табуреточку и наклониться немножко вперед. Вот тогда будет правильно, так более-менее физиологичная поза. А просто наклон вперед, сидя, он, конечно, там поможет облегчить ситуацию, но не в полной мере. Вот. Ну. Хорошо. Закончили с этой частью и будем... Или еще будем краски сгущать? А, да, еще, конечно, там еще сгущать краски ой-ой-ой сколько. Так что смотри. Значит, продолжая такт дефекации, идем дальше, собственно говоря, внутрь уже, внутрь организма и рассказываем там некоторые интересные вещи. Так вот, что касаемо толстого кишечника, можно остановиться в обратной последовательности на нем теперь. Пища, которая всасывается в толстом кишечнике, она, как и в тонком кишечнике, тоже идет через капиллярные сосуды, потом на фильтрацию в печень. Но последние сантиметры, которые начинаются сразу за сфинктером ануса, да, там кровеносные сосуды, там тоже, вернее, есть процесс, возможен процесс всасывания, возможен процесс усвоения прямой кишкой. То есть прямая кишка тоже может усваивать продукты, которые через нее проходят. Но поскольку организм так запланировал, что в прямой кишке уже как бы ничего не должно всасываться, поскольку все уже всосалось там 7 метров до этого, то те сосуды, которые выходят на последних сантиметрах прямой кишки, они, минуя печень, идут сразу на большой круг кровообращения. И этим можно пользоваться в лечебных целях. Именно, собственно говоря, по этому принципу работают ректальные свечи любых композиций. Да? Вот. Именно таким образом работают, собственно говоря, пиявки, когда мы ставим их вокруг ануса, там, на некотором удалении. Вот, то есть полезные вещества сразу идут на большой круг кровообращения. И здесь есть такая возможность. Ее можно использовать в плане самолечения. То есть что мы можем сделать? Мы можем взять некоторое количество воска, вот, и сдобрить его какими-то полезными, допустим, там, травяными чем-то там таким, экстрактом, еще чем-то, добавить воск или добавить там в парафин, вот, что-то сделать, такие самодельные свечи и ввести их себе в анус. И вот то, что вы ведете себе в анус таким образом, через вот эту вот маленькую свечку, гораздо лучше и больше усвоится организм, нежели вы будете принимать это перорально, то есть глотать через рот. К примеру, пить те же самые. Вот как бы не банально звучало, но ввести экстракт трав в прямую кишку, вот в виде свечи, гораздо более полезно, чем нежели эти травы пить. Вот, потому что, когда травы пьют, они пока пройдут через желудочно-кишечный тракт, потом там печень отфильтруется, проходит какое-то время, и большая часть, там, можно сказать, даже там 70-80, то и 90% веществ, которые содержатся в этой траве, они будут блокированы, и в организм пойдет только там какая-то десятая часть. И именно поэтому при лечении каких-то заболеваний именно употреблением трав настаивает на употреблении, ну, во-первых, на частом употреблении трав, потом на большом количестве этих отваров, ну, это при лечении каких-то тяжких заболеваний. А здесь можно отделаться меньше крови, то есть взяли кусочек воска, сдобрили его чем-то, ввели его, вот, и вот получилась, собственно говоря, такая транспортировка питательных веществ в организм. Вот. Но дальше у нас по ходу дела идет толстый кишечник. Толстый кишечник – это фабрика микроорганизмов у нас. Там развивается наша полезная флора, там развиваются патогенные бактерии. И от состояния большей части толстого кишечника зависит здоровье и долгожительство человека. От состояния толстого кишечника зависит память человека. От состояния толстого кишечника в большей степени зависит и эмоциональный фон человека, вот, и интеллектуальные способности. Какая-то достаточно обширная часть этого упирается в наличие и качество наших бактерий-сапрофитов, то есть тех бактерий, которые помогают нам переваривать пищу, которые существуют вместе с нами параллельно, живут и приносят нам пользу определенную. Причем эти бактерии способны выделять некие вещества в наш организм, которые, достигая головного мозга, снабжают нас определенными эмоциями, снабжают нас определенными даже способностями. Вот. Они могут управлять нашими пищевыми пристрастиями, они могут управлять нашим чувством голода, они могут управлять настроением, они могут управлять приступами страха, депрессии и так далее. И все это зависит от кишечника. И когда видеть человека, допустим, в депрессивном состоянии, человека угрюмого, человека расстроенного, то здесь можно говорить о том, что у него есть прежде всего какие-то неполадки с работой толстого кишечника, ну и там тонкого. Вот, так что вот такое вот интересное замечание. Ну и следуя дальше, у нас мы подходим к тонкому кишечнику. Ну, следуя в обратном последовательности. Хотя можно вернуться еще и к толстому, напомнить о том, что в толстом там бывают иногда еще черви живут, там масса их, и вот именно этих червей необходимо прогонять там при помощи там каких-то промываний кишечника, их необходимо прогонять при помощи употребления каких-то отваров, настоев, трав. Ну, более подробно мы об этом поговорим чуть позже. Там будет часть эфира, где будем говорить о рецептах каких-то конкретных, что делать, там, как готовить, чем помогать. Вот. Ну, собственно говоря, переходим в тонкий кишечник. В тонком кишечнике... Да, давай перейдем, да. Перейдем. Значит, вот мы заходим, можно сказать, в тонкий кишечник. Вот. Ну, здесь, конечно, много чего интересного. Но мы не будем он состоит, образно говоря, из трех частей. Это подвздошная, тощая кишка и двенадцатиперстная кишка. Наиболее для нас интересно это двенадцатиперстная кишка. Это кишка, которая выходит из желудка непосредственно. Она такая не длинная, коротенькая, небольшое соотношение по сравнению с остальной длиной тонкого кишечника. Но неимоверно важное значение имеет. Во-первых, сюда выбрасываются основные ферменты пищеварительные из печени, из поджелудочной железы. Вот, сюда, здесь находится сфинктер Оди, через который вытекает желчь из желчеводящих протоков печени, и из поджелудочной железы вытекает панкреатический сок. Вот. То есть значение 12-перстной кишки просто неописуемо для нашего организма. Но, к сожалению, она подвержена факторам стресса. И состояние здоровья 12-перстной кишки необходимо тщательно беречь, необходимо научиться разминать ее, поскольку кроме разминания других факторов особо и нет. Но есть еще такой способ снятия напряжения с области 12-перстной кишки – это вызывать рвоту. Да, мы вызываем рвоту, там происходит сокращение мышц брюшного пресса, и там, диафрагмы, и желудок там начинает сокращаться, двигаться. И вот за счет этих всех стряхиваний, напряжений, расслаблений какую-то часть 12-перстной кишки удается снять часть напряжения. И тогда открывается и сфинктер, через который оттекает и желчь, и панкреатический сок, и кровоснабжение, 12-перстной кишки улучшается, за счет чего можно снимать там какие-то воспалительные процессы, которые в ней могут там образовываться. Вот. Ну и следом после этого, можно сказать, мы уже заходим в желудок сам, собственно говоря. Желудок очень интересное образование, оно может растягиваться не то что до бесконечности, но до достаточно больших объемов. Вот. Желудок может быть большой, он может вмещать количество пищи несколько литров. Да? У всех он разный. Вот у кого-то он растянут, у кого-то он, допустим, наоборот, так сжался маленький такой, если кто-то там голодал достаточно долгое время, он сжимается по необходимости или увеличивается, если у человека большие объемы приема пищи. Вот. Ну и, собственно говоря, когда человек наполняет свой желудок сверх меры, то это может вызывать даже воздействие на сердце. Поскольку он расположен так достаточно рядом с сердцем, то его увеличение желудка, когда он надувается, там вследствие или каких-то большого количества воздушных пузырей, которые там начинают поддавливать, или большого количества пищи, находящегося в желудке, то человек может даже ощущать сердечную боль. И именно этим такую боль за грудиной человек может ощущать, которая принимает за сердечную. Вот некоторые пациенты говорят, что вот я как только поем, у меня сразу сердце начинает болеть. Ну, это может говорить о части того, что человек переедает. Да, и ты сразу спрашиваешь, и сколько же вы жрете, да? Ну, жрете это... Нет, жрете я у хулигана могу спросить, а вот у нормального, доброго человека, конечно, спрошу как... А, понятно, у которого так штанишки не объемных таких размеров, да? Сколько вы кушаете? Да нет, вы не кушаете, вы жрете, да? Да нет, да, товарищ, вы не кушаете, вы жрете. Ну ладно, хорошо, идем дальше. Также обильное употребление пищи, наполнение полностью желудка, оно может приводить к затруднению дыхания, поскольку там находится диафрагма, и вот такое увеличенное состояние желудка может мешать движению диафрагмы. Из-за этого может возникать одышка там после еды. Вот некоторые люди говорят, ой, наелся, аж дышать не могу. Да, вот тоже говорит, потому что наполнили желудок до отказа. Вот. Ну и уже выходя, допустим, из желудка, поднимаясь там выше по пищеводу, в ротовую полость, собственно говоря, ну, там много, конечно, чего интересного, но особо останавливаться об этом не будем. Вот. Единственное, хотел сказать еще, что остановиться пару слов, сказать о полезных бактериях, которые бывают в живут человеке. Не, ну не то, что бывают живут, а всегда живут, но бывают разные виды. И современный период делят на три основные группы. Вот. Первая группа живет у мясоедов, вот. Вторая группа живет у вегетарианцев, вот. Ну и третья группа живет в тех организмах, которые больше питаются какими-то слизевыми такими штуками, либо сахарами, то есть сладким. У вегетарианцев живут привотела, так называют их, именуют в официальной медицине. Вот. У мясоедов живут бактероиды. Вот. Ну и у тех, у любителей сахара, живут руминоколи. Название. Сначала думал, руминоиды, руминоколи оказались. Вот. И лечение проблем желудка, вернее, лечение проблем дисбактериоза, налаживание состояния здоровья каждого человека зависит еще очень во многом от того, какой тип бактерий в нем живет. Потому что некоторые травы, некоторые рецепты, они хороши к одним, допустим, к одному типу, но совершенно не помогают при других типах бактерий, которые населяют. Конечно, существуют ситуации, когда эти бактерии находятся в смешанных типах, но тем не менее. Вот, Алексей. Да. Вступление, наверное, на этом можно завершить и развивать, да, сейчас дальше какую-то интересную тему. Да, ты знаешь, когда я слушал от верха вниз, как-то было все естественно, нормально. А когда все пошло в обратную сторону, меня несколько это стало напрягать. Вот-вот-вот. Как... Кстати, вот-вот-вот. Не поговорили о том, когда это происходит в обратную сторону, когда идет работа. Вот, тоже очень интересный такой момент. Вот тебе темку-то я подал. Блин, лохматый. Ну что ж такое-то сегодня? Что касается рвоты. Рвота – это очень полезный для человека инструмент. Очень полезный рефлекс. Во-первых, организм у нас очень умный, и рвота происходит только тогда, когда это необходимо. Когда организм понимает, что человек съел что-то не то, и это нужно срочно эвакуировать из человека, то тогда происходит такой рвотный рефлекс. Причем эвакуировать содержимое мы можем не только кишечника, вернее, не только желудка, но и тонкого кишечника. Так иногда бывает, что какая-то гадость прошла через желудок, и только в тонком кишечнике организм распознал, что здесь очень много какой-то гадости, которую нельзя всасывать, нельзя употреблять, нельзя пускать в кровь. И тогда начинается интересный процесс. Тонкий кишечник начинает сокращаться в обратном порядке и потихонечку подталкивает эту пищу к желудку назад. Когда начинает происходить такой процесс, человек начинает чувствовать некую тошноту и дискомфорт. За 2-3 минуты до самого акта рвоты у человека усиливается слюноотделение. Это делается для того, чтобы и защитили эмаль зубов от тех, собственно говоря, рвотных масс, в которых присутствует там желчь или соляная кислота. Вот. И вот когда почувствовали тошноту, почувствовали обильное слюноотделение, то можно говорить о том, что скоро уже будет позыв. Так вот, если человек вырывает такими, скажем так, всего лишь навсего пережеванными остатками пищи, то это говорит, что рвота произошла с содержимым желудка. Если же при рвоте из желудка вылетает какая-то непонятная масса, такая вот однородная такая достаточно, то это говорит о том, что человек вырвал уже содержимое тонкого кишечника. Ну, здесь можно только поблагодарить организм, что содержимое толстого кишечника мы не вырываем. Но касаемо содержимого толстого кишечника, у нас там случается, конечно, экстренная дефекация. Такая скоростная эвакуация содержимого толстого кишечника бывает тоже. Вот. Ну, вот, собственно говоря, по поводу рвоты. И вызывать рвоту было бы, может быть, даже полезно там, раз в неделю, раз в 2 недели. Единственное, любые процессы, которые направлены на желудочно-кишечный тракт, должны быть асинхронными. То есть они не должны быть стабильными. Хотя некоторые целители, некоторые доктора, они говорят, что, ну, к примеру, там, и я в том числе ранее каюсь, иногда вот раньше тоже пациентам говорил, что раз в неделю вызываете, допустим, там рвоту, или раз в неделю принимаете слабительное. Почему нежелательно этого делать? Сейчас объясню, почему желательно, чтобы было все асинхронно. Потому что наш кишечник – обучаемая среда. Говоря кишечник, я подразумеваю весь желудочно-кишечный тракт. Так вот, наш кишечник – обучаемая среда. Он знает, какой сейчас период суток, день или ночь. Он знает ваши пищевые привычки, ваши пищевые пристрастия. Под них он формирует уже кишечную флору. Он знает примерно, в какой период вы кушаете. Он знает примерно, какую пищу вы кушаете. То есть он знает о вас все. И он под вас подстраивается. И если делать вот такие акты, как, там, допустим, принудительное освобождение кишечника, допустим, там, тонкого при помощи слабительного и систематическое вызывание рвоты в один и тот же период, он этому тоже научится. И в эти периоды будет уже понимать, что вот сегодня акт дефекации вызывать самостоятельно не нужно, потому что все равно будет такая вот штука. Или будет готовиться, допустим, там, к тому, что будет рвота, он может что сделать? Он может, допустим, там, уменьшить выработку желудочного сока, чтобы там, не навредить, к примеру, там, пищеводу, ротовой полости, там, тем же самым зубам. Он может там, к примеру, уменьшить выделение желчи в этот день, для того, чтобы желчь, там, проходя через желудок, попадая в пищевод, не нанесла там какой-то урон пищеводу. То есть не нужно делать так, чтобы ваш желудок обучался. Все эти процедуры должны быть асинхронно и неожиданно для этого желудка. Нет, это не то, что значит, все должно быть спонтанно или сдуру, то есть когда захотел, тогда и сделал. Нет, вы можете себе распланировать, но главное, чтобы это не было в равные циклические промежутки времени. Вот. И сразу же здесь добавлю, поскольку начал говорить, почему, вернее, скажу сразу за изжогу, да, вот здесь еще такой достаточно важный момент касаемо изжоги, да, или кислого вкуса. Что такое изжога? Изжога – такое явление, которое сопровождается такими жгучими ощущениями в области пищевода за грудиной. Начинается такой острый достаточно печет, болевые ощущения, человек страдает от этого. Причиной тому является попадание желудочного сока в пищевод. Попадание это происходит из-за слабости клапана пищевода, который до конца не смыкается. И из-за того, что он не смыкается, когда человек занимает либо вертикальное положение, либо там какое-то на боку лежит, либо там, на животе происходит... Горизонтально ты имеешь в виду? Да, принимает, да, принимает горизонтальное положение. Некоторое количество желудочного сока вытекает в пищевод из-за того, что не сомкнут клапан, и раздражает стенки пищевода, и мы ощущаем вот такие вот болезненные ощущения. Вот. Но это не самое страшное. Хуже этого, когда происходит заброс именно желчи в пищевод. Это происходит тогда, когда есть... неправильное смыкание уже обоих клапанов. Вот клапана пилорического отдела, то есть там, где 12-перстная кишка, туда, куда желчь вытекает. Это если тот клапан до конца не смыкается, то желчь затекает в желудок, и уже потом с желудочным соком она затекает в пищевод. И здесь опасно чем? Тем, что, контактируя со стенками пищевода, а стенки пищевода могут трансформироваться в пищеварительную трубку. То есть там могут возникать вследствие контакта с желчью некие подобия вот этих вот сосочков, которые всасывают пищу. И могут возникать... То есть желчь попадает на стенку пищевода, она ее раздражает. Там могут появляться изъязвления из-за этого. Желчь гораздо более активна. Ну, то есть она наносит такой травмирующий эффект. И могут начать формироваться вот эти вот типа сосочки. И тогда не то, что прям сосочки, а клетки, которые могут участвовать в процессе пищеварения, и они могут хаотично нарастать. Могут формироваться доброкачественные либо злокачественные образования пищевода из-за вот попадания желчи в пищевод. Поэтому попадание желудочного сока – это еще так, а вот именно попадание желчи – от этого нужно остерегаться. Вот для этого, чтобы этого не было, необходимо наладить желчеотделение, но необходимо сделать так, что 12-перстная кишка была гибкая, подвижная, мягкая, безболезненная. И очень важно, чтобы желудок сам был мягкий, безболезненный, подвижный. Вот. Так вот, вот, собственно говоря, такой достаточно важный момент затронул. Но есть очень простое такое упражнение, каким образом даже слабый клапан пищевода можно подтянуть и тренировать его, собственно говоря. Упражнение простейшее, для этого нам всего-навсего понадобится стул, ну или какая-нибудь плоскость, где мы могли бы сесть и выпрямить спину. Значит, мы присаживаемся на стул, выпрямляем спину, садимся с такой очень гордой, горделивой прямой осанкой, немножко поднимаем подбородок и смотрим вперед. И вот в таком положении находиться где-то, ну, может быть, там 5-10 минут посидеть. Дело в том, что когда мы занимаем такое положение, полностью выпрямляем спину, выпрямляем шею, немножко поднимаем подбородок, то мы вытягиваем пищевод. Он натягивается, и слегка натягиваясь, он уменьшает просвет клапана. И в большей части случаев, когда это не клиническая болячка, а просто так, ну, слабость смыкания этого клапана, этого вот небольшого натяжения и естественного сжатия клапана достаточно для того, чтобы клапан сильнее или полностью сомкнулся. Вот. Можно такое упражнение делать перед сном. Кто, допустим, страдает рефлюксом, вот, кто, у кого там иногда бывает изжоги, то вот выполнять такое упражнение. Присаживаемся, выпрямляем спину, выпрямляем шею, расслабляем плечи, и сидим вот в таком ровном положении, ну, примерно там, допустим, там 10-15 минут. Можно примерно в таком же положении, можно делать иначе, как солдаты в царской армии. Становимся к стене, или как матросы, там, становимся к стене и прикасаемся к стене, там, выпрямляем спину, касаемся тазовыми костями, касаемся лопатками, затылком. И стоим в этом положении. И тогда наш пищевод немножко сужается, и клапан до конца или сильнее смыкается. Вот такое полезное упражнение. Плюс еще есть одно упражнение, о котором тоже хотел сказать чуть ранее, но упустил из внимания. Когда мы имеем в желудке газовый пузырь, а он обычно поднимается кверху, в ту область, где клапан пищевода, и от этого у людей часто там бывают такие отрыжки, там этот какой-то воздух непонятный выходит. Вот. И тут есть тоже такое мифологическое расхожее мнение. Некоторые говорят, о, это я воздуха глотнул. То есть там получается какой эффект, когда человек как бы делает так вот, заглатывает воздух, а делает глубокий вздох, и в этот же момент у него этот воздух выходит обратно. И некоторые думают по ошибке, о, это я, наверное, заглотил, и тот воздух, который я заглотил, он каким-то образом пошел в желудок, и вот теперь желудок его оттуда исторг. На самом деле не совсем так. А происходит следующее, что когда мы вот так вот заглатываем воздух, у нас происходит некое подобие глотания. И когда мы производим глотание, у нас клапан пищевода в некотором смысле немного, естественно, расширяется. И вот этот вот воздушный пузырь, который там находился при сомкнутом клапане, то часть его при размыкании клапана выходит наверх, и получается вот такой вот выход воздуха, там, отрыжка, ну и что-то тому подобное. Вот, вот такой момент. Так вот, чтобы облегчить свое состояние при этом, можно сделать, что мы ложимся на кроватку и немножко ложимся на правый бок. Лежим на правом боку там немножко, там, допустим, 5 минут, и потом потихонечку переворачиваемся на левый бок. И вот при производстве такого упражнения этот газовый пузырь, в принципе, имеет большую степень вероятности, что он идет дальше в тонкий кишечник. Вот. Ну и дальше пойдет уже по кишечнику. Вот. Вот так. Тут зачем хорошо бы придерживаться такого правила, чтобы не выпускать газы в пищевод? Потому что вместе с выходом в газы может происходить заброс и желудочного сока, может происходить заброс и желчи в пищевод. Это нехорошо. Вот, Алексей? Да, Алексей на месте. Алексей на месте. Да, внимательно слушаю. Мотаю на уши, записываю. Какое-то упражнение делать, так немножко отсутствовал, нет, не делал упражнения. Ну, ты же говорил растянуться, я растянулся, горделиво поднял голову, а ты и говоришь, Алексей, приходится голову вниз спускать. Понятно. Оторвал меня, так сказать, от полезного занятия. Ясно. Ну, вот такое, собственно говоря, вступление. Что скажешь? Внеси свою лепту. Вступление хорошее. На самом деле, наверное, многим даст представление о том, что там у нас внутри происходит, что творится. Теперь вопрос, как с этим всем быть? Что нам делать для того, чтобы себя чувствовать хорошо? Чтобы проблем-то со здоровьем не было? Потому что я понимаю, что мы едим, тем и мы и являемся. И самое еще главное, как это все переваривается. Вот это очень важно для нас. Ну да, что с этим делать? Ну, вопрос, что с этим делать, тогда можно сразу уже поговорить о каких-то проблемах. Потому что когда у человека все нормально, скажем так, ничто его не беспокоит, он особо не задумывается над тем, там, нужно что-то ему делать или не нужно ему что-то делать. Ну а да, вот... давай поговорим о проблемах. Я думал, ты нам только плавающими коконами будешь пугать, а ты еще и про проблемы будешь коконами. Плавающие эти. Ну, давай поговорим еще про плавающих. Давай точно действительно поговорим про плавающих. Спасибо, что ты напомнил. Вот, давайте поговорим о цвете. Значит, ну, неужели это я тебе такую мысль подсказал? Да, Алексей, именно. Я думал, сразу на проблемы перейдем. Ну ладно, давай. Может, так через цвет перейдем к проблемам. Да, именно, можно сказать, ты и подсказал такую вещь. Там, единственное, сейчас, может быть, поговорим о цвете, а потом прервемся на музыкальную паузу. Все-таки очень хочется музыку твою послушать. Ты знаешь, это вот когда какой-нибудь нехороший дяденька нетрадиционной ориентации выходит куда-нибудь, он рядом с собой тащит какой-нибудь цветочный такой флаг разноцветный. Так вот, ты сейчас как раз переходишь к тому, если у вас появилось что-то разноцветное там внизу, это говорит о том, что у вас что-то нетрадиционное творится внутри. Это точно. Ну давай, расскажи. Так вот, если вдруг какашки стали зелеными, ну, сразу. Ой, так, знаешь. Ну, ладно, зеленые, так. Место в карьер. Это может говорить о чем? Либо вы кушаете слишком много зелени, такое иногда бывает, вот человек кушает много-много зелени, то у него какашки бывают зеленые. Либо же, ну, там ярко-зеленые бывают, а вот если такие зелено-черноватые, то это может говорить о том, что сальмонелла каким-то образом залезла вот вам в кишечник. Естественный цвет человеческого кала – это коричневый или желто-коричневый. Вот. Причем, почему сейчас вообще рассказываю о цвете? Там не то, что я там фанат этого вещества, а потому что цвет кала является естественной самодиагностикой человеческого организма. То есть мы идем в туалет, мы можем наблюдать, там, допустим, цветовую консистенцию нашей мочи, ее там, цвет, ее прозрачность. Это нам говорит о работе выделительной системы, работе почек, да, в целом. И наблюдая свой кал, мы можем судить о работе пищеварительной системы. Поэтому цвет кала, его консистенция имеет достаточно большое значение. Так вот, если у вас какашки такие коричневые или желто-коричневые, это все хорошо. Это значит, у вас и процессы кроветворения идут нормальным, и флора у вас там нормально присутствует. Это все хорошо. Значит, тут, собственно говоря, переживает... Вы молодец, да. Да, вы молодец, собственно говоря. Вы слушаете Народное славянское радио, вы там заботитесь о здоровье, вы молодец. Вот. А если ежели уже свет такой от светло-коричневого до желтого, вот, то это уже непорядок. И здесь может говорить о том, что какой-то вот процесс все-таки усвоения эритроцитов у вас нарушен. Потому что на самом деле, вернее, не то, что у вас, а в организме вот процесс кроветворения, качество крови, нужно обратить на него внимание. Потому что вот коричневый или желтый цвет кала, он зависит от, ну, вообще бактерий, конечно, от деятельности бактерий, но и от погибших эритроцитов, утилизированных эритроцитов. Они там сначала красные, естественно, потом там коричневые, потом желтые. Вот. Но а если он совсем желтый, то это проблема, конечно, с усвоением эритроцитов. Вот. Если же серый кишечник, то это нарушение отделения желчи, это проблемы с печенью. То есть от светло-коричневого до серого, если такой сероватый оттенок кал имеет, вот, это уже, конечно, проблемы с печенью. Если кал черный или красный, то это какое-то кровотечение в желудочно-кишечном тракте. Здесь необходимо обращаться, конечно, к врачу. Ну, то есть, ну, собственно говоря, вот такие вот основные вехи, что касаемо цвета. Потом еще бывает типы какашек, собственно говоря. Бывают единичные твердые шарики. Это не норма. То есть они твердые такие, похожие на орехи, и с трудом выходят через прямую кишку. Это может говорить как минимум о недостатке жидкости. У козочек такой вариант. Да, да, как у козочек. Вот. Второй тип, это по виду напоминает колбасу, такой комковый вал. Вот. Но именно комочек, вот такой вот, значит, такой вал, который сделан из этих вот, типа единичных комочков, которые до этого были. Это тоже непорядок, это чуть лучше, но это тоже непорядок, тоже и жидкости не хватает, и флора не так работает. Вот. У здорового человека существует два вида кала, которые будут здоровы, это по общепризнанной классификации, это третий и четвертый тип. Третий тип – это колбасовидный, с желобками, трещинками на поверхности. Ну, то есть нормальный, собственно говоря. И вот передача сегодня получается такая мерзковатая, да, слегка, конечно. Да, тут уже вот. Он пишет, давайте уж про гей-парад, что ли, поговорим, а то какашек уже нахавались. А я вот, кстати, знаю, что если у вас что-то там такое, и под окнами гей-парад, то не стесняйтесь, делитесь. Делитесь с населением, добавьте красок, добавьте туда цвета, пускай мир расцветет, а то как-то ходит. Так это, радужные флажочки как-то непонятно деваются, а тут добавили цвета такого. То один желтенького, другого серенького. У нас же сейчас много людей, страдающих в городе, которые то несварение, то печеночка побаливает, то еще что-то. Ну, и этих свинюшек достаточно большое количество. Ну, дарите, не стесняйтесь. Да, ну, так вот, дальше. В общем, я намек понял, не буду там дальше расцветюкивать, какие там бывают виды вот этого всего. В общем, скажу так, что если у вас твердый или жидкий, это проблема. Нужно заниматься кишечником, нужно смотреть, что с ним, изучать ситуацию. Если вот такой вот, ну, оформленный, то это нормально, это хорошо. Еще по цвету, если совпадает, то это вообще хорошо. Собственно говоря, ну вот тогда на этом вступлении мы свое закончим и потом перейдем уже к конкретным лечебным процедурам каким-то. Фух, что, правда, что ли? Да. Ну, да. Ты, главное, ничего не напоминай, а то сейчас что-нибудь вспомню, понимаешь? Сейчас что-нибудь вспомню. Да. Давай я помолчу. Ну, тогда можно включить музыку уже. Че, музыку хочешь, да? Ну, ладно. Напоминаю, в YouTube музыку не транслируем, поэтому хотите слушать музыку, включайте Народное славянское радио сайт и слушайте. На 3 минуты мы прерываемся, чтобы отойти от этого умопомрачительного вообще напора мыслей. Феерического. Феерического, да, разноцветного, выданного рерадом в наши неокрепшие молодые умы. Ну, в общем, будет чего осмыслить и куда применить. В общем, слушаем музыку. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по современному календарю 5 сентября 2017 года вторник, по одному из старинных, 26-й день месяца завершения лета 7525-го, понедельник. Здоровье кишечника, такова сегодняшняя наша тема. Захар Белинский, Арират, снова с нами. Я так чувствую, что тема сама и напор подачи этой темы запугал не только кого-то из наших радиослушателей и зрителей канала YouTube, но и сам гаджет или, может быть, даже и интернет. В общем-то, все ты поломал этой темой. Да, ну, надеюсь, ты нас пугать больше не будешь. Ты имеешь в виду про овно, я больше рассказывать не буду. Надеюсь. Уж сделай милость. Ну, о чем поговорим? Ты же не можешь без каких-то удовольствий. Ты сейчас что-нибудь опять подсунешь? Не одно, так другое. Да? У тебя в запасе что-нибудь найдется. Ну, я дальше... Общие рекомендации, которые я даю людям для того, чтобы нормализовать работу желудка, желудочно-кишечного тракта, они достаточно действенные, на мой счет, эффективные. По крайней мере, я их применяю, рекомендую и практически всегда получаю стабильный результат. Так вот, первая, первейшая рекомендация – это будет исключить продукт, где присутствует пшеничная мука, сахар, дрожжи, продукт, кроме кисломолочных. Необходимо исключить сыр, творог, побольше овощных блюд. Вот. Если человек употребляет животный белок, то необходимо на завтрак употреблять животный белок. Если не употребляет животный белок, то необходимо употреблять на завтрак горечи для запуска моторики и тонкого кишечника. Вот. Но причем очень важно при употреблении любой белковой пищи употреблять большое количество зелени. Вот. Так, чтобы хотя бы визуально кусок там, мяса, который вы собираетесь употребить, соответствовал куче зелени, то есть чтобы они были примерно одного размера. Вот. Но даже если зелени будет больше, это будет очень хорошо. Вот. Нужно понимать, что мясо задерживает воду в организме, а зелень, в особенности петрушка, способствует нейтрализации этой способности мяса и выводит лишнюю жидкость из организма. Вот там человек отекает, прибавляет в весе там, при употреблении иногда мяса, в том числе вот из-за этого, из-за того, что мясо. Вот. К тому же мясо имеет кислотный pH, а зелень имеет щелочной pH. И вот употребление одновременно зелени с мясом компенсирует кислотность мяса щелочной структурой зелени. Вот. Дальше. Хорошо бы исключить хлебобулочные, то есть все хлебобулочные изделия. Ну, понятно, что я там говорю о пшеничной муке, но также исключите все продукты, где есть дрожжи. То есть никаких печенек, никаких тортиков, никаких там коржиков, хлебцов, то есть всего, где содержится пшеничная мука. Пшеничная мука с высоким содержанием глютена, она блокирует работу тонкого кишечника. Вот. Далее, каждое утро при пробуждении и вечером непосредственно перед сном хорошо бы выпивать содовый раствор, содовый водный раствор. Желательно, чтобы это было первое, что человек делает утром, когда просыпается. Ну, возможно, за исключением туалетных процедур. Готовить соду так. Берем соду от 1/5 чайной ложки до целой чайной ложки соды. Вот. Но я бы рекомендовал начать с половины чайной ложки соды. Высыпаем ее в пустой стаканчик. Далее соду заливаем кипятком. Где-то примерно на уровне половины стакана. Сода шипит, гасится. Можно ее перемешать ложечкой. И затем доливаем еще дополнительно до полстакана воды. Регулируем, насколько вода будет горячей, причем уровень, температурный уровень воды желательно иметь, чтобы она не была горячей, но и не была комнатной, то есть была выше комнатной. То есть чем более теплой вы сможете выпить воду, тем будет полезнее для вашего желудка, потому что утром выпивая воду, а еще лучше горячей водой, вы смываете из желудка слизь, которая за ночь выделилась у него через лимфатическую систему, через открытые каналы. Ну и также воздействуете на вредоносные там, грибки, которые могут там развиваться, именно, допустим, на кандида альба, который любит там поселяться и опознавать, чего может быть белый налет на языке у человека. У вас есть белый налет на языке, то значит грибок в желудочно-кишечном тракте у вас присутствует. Он там процветает и живет. Вот. Далее я советую прием пищи никогда не запивать. Употреблять воду минимум через час после. Потому что если мы будем запивать воду, мы, во-первых, будем и разбавлять желудочно-кишечный сок, он будет уже не той концентрацией, он не сможет обработать пищу так, как нужно. Вот. Ну и будем подталкивать пищу к выходу. Затем хорошо бы ввести в рацион человека квашеную капусту. Но очень важно, чтобы в состав не входил сахар, любой, либо уксус обыкновенный. То есть если это будет, к примеру, там яблочный уксус, это хорошо. Но если там будет обычный уксус, это плохо. И вот обычный уксус туда входить не нужно. Обязательно нужно употреблять свеклу. Вот. Ввести в рацион человека. Далее. можно использовать такое хорошее средство, как желудочная настойка. Это средство использовалось еще с советских времен. Раньше оно продавалось в готовом виде в аптеках, потом ее перестали выпускать, перестали продавать. Так вот, как ее приготовить? Желудочная настойка является спазмолитиком органов брюшной полости. Вот. Готовится следующим образом. Берется настойка полыни спиртовая. Берется спиртовая настойка мяты, спиртовая настойка валерьяны. Все это смешивается. Принимаем как лечебное профилактическое средство. В качестве дозы ориентируемся на собственный вес. Доза должна равняться половине веса, то есть исходя из расчета 1 капля на килограмм веса. Итак, если вы весите 60 килограмм, то вы выпиваете утром 30 капель и вечером 30 капель. Причем это выпивать лучше разбавленной водой, то есть небольшое количество воды, и туда капаете эти 30 капель этой желудочной настойки. Она убирает спазмы желудка, с кишечника, помогает ему расслабиться. Вот. Далее очень интересный рецепт шариков для лечения ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Для этого мы берем куркуму и мед. Смешиваем 100 грамм куркумы, ну, я думаю, всем известно, что куркума – это специя, и 100 грамм меда между собой. И ставим их в холодильник. Они затвердевают, принимают форму, и вот потом можно употреблять где-то, ну, штук по 5 шариков в течение дня. Размер шарики можно делать, как вот 2-рублевые монеты, такие небольшие шарики. Вот. Далее хорошо будет употреблять синий йод. Синий йод снимает любые воспалительные процессы с нашего кишечника, но не просто снимая воспаление, патогенную микрофлору. Нам известно, что йод является практически абсолютным антисептиком. И вот проявляя свои асептические такие свойства, воздействуя на раздраженные участки кишечника, убирая бактерии, он, вредоносные бактерии, он убирает раздражение. Причем бактерии сапропиты, наши он не трогает. Они как были, так и остаются продолжать свою жизнедеятельность. Так вот, каким образом его готовить? Мы берем 50 мл теплой воды, разводим в них 10 грамм картофельного крахмала. Вот, то есть, ну, 10 грамм картофельного крахмала – это будет 1 чайная ложка с верхом. Размешиваем. Добавляем 10 грамм сахарного песка, то есть тоже 1 чайную ложку с верхом. И 0,4 грамма лимонной кислоты. 0,4 грамма лимонной кислоты – это будет порядка, ну, несколько, 3-4 кристалла лимонной кислоты. Вот. Параллельно с этим кипятим 150 мл воды. Их вскипает, вливаем полученный раствор крахмала. То есть получается, что мы его как бы завариваем. После этого мы охлаждаем полученную смесь, нее от 5% спиртового раствора йода. То есть вливаем чайную ложку обыкновенного йода. После этого раствор получает синий цвет, и как только происходит такая трансформация, то раствор готов к употреблению. В сутки можно употреблять такого раствора до литра. Та пропорция, которую я сейчас назвал, она используется для приготовления стакана синего йода. Вот максимальная доза, можно сказать, употребления синего йода в течение суток – это литр. Но можно начать с 50 мл. То есть вы готовите стакан, и оттуда берете 50 мл, выпиваете, нормально себя чувствуете, там на следующий день больше, уже больше, и постепенно, ну, когда доходите до уровня стакана, двух стаканов, то там держите где-то уровень, ну, может быть, 1-2 дня. Общая длительность приема может достигать 2-14 дней, то есть на 10-12 дней. Обычно все вот эти воспалительные язвенные процессы в процессе 10 дней уходят. То есть язвы там затягиваются, прекращаются болевые ощущения, ну и тому подобное. Вот. Очень интересный еще такой рецепт – овсяный кисель. Тоже помогает для нормализации желудочно-кишечного тракта. Каким образом мы его готовим? Готовим так. Берем один стакан необработанного овса, то есть необработанного, это прям в шелухе вот такой, какой он есть, там не чищен, ничего. Вот. И кидаем этот стакан в 4 стакана кипящей воды. То есть доза овса должна быть 1:4 по отношению к овсу, то есть по отношению к кипящей воде. И варим в течение 1 часа на медленном огне. Варим до такого состояния, пока у нас в чашечке не получится такая беленькая, киселеобразная такая клейковидная масса. Если у вас получается коричневая масса, то у вас не совсем тот овёс. нужно найти тот овес, который будет давать на выходе белую массу такую. Вот, затем овсяный жмых удаляем, а жидкость, которая должна вот этого беловатого цвета получиться, там 400-500 мл, мы выпиваем в течение дня перед едой, ну, допустим, 3 раза в день. Вот. Очень полезно для желудочно-кишечного тракта принимать сок белокочанной капусты. Очень полезно для кишечного, желудочно-кишечного тракта принимать сок картофеля. Очень полезно для желудочно-кишечного тракта принимать различные травы, которые направлены на активизацию его деятельности. Среди таких трав можно выделить это корень аира болотного. Вот. Можно обратить внимание на такую травку, как репешок аптечный и стрибинка волосистая. Вот эти три травы, на мой взгляд, обладают таким наибольшим, вернее, наилучшим действием на желудочно-кишечный тракт. По крайней мере, в моей практике они дают необходимый результат и очень хорошо себя показывают. К тому же репешок аптечный и стрибинка волосистая, они еще оказывают очень хорошее полезное воздействие на поджелудочную железу, улучшает ее функции. Что касается, пока речь зашла о поджелудочной железе, то для снижения уровня сахара, для нормализации ее работы дополнительно можно сюда добавить лебеду и козлятник. Употребление лебеды и козлятника. Вот. Ну и возвращаясь к тем рекомендациям, которые могу дать для нормализации состояния желудка, я бы еще рекомендовал очистительные клизмы соды, содой делать. То есть мы проводим работу по вливосодовому раствору в прямую кишку. Как готовить и как производить? Значит, в качестве лечебного средства используют водный содовый раствор. Общий объем этого водного содового раствора должен составлять порядка 1,5-2 литра. Готовится содовый раствор следующим образом. Мы берем 1 столовая ложка соды на 800 мл жидкости. То есть, если у нас намечается 2-литровая клизма, допустим, то нам необходимо взять 2,5 столовые ложки соды на 2 литра. Причем также перед употреблением мы ее гасим, то есть заливаем небольшим количеством кипятка, а потом уже разводим в воде для того, чтобы общая температура воды достигала 38-42 градуса. И именно таким составом мы делаем промывание кишечника. Вводим в себя эту соду и задерживаем на время до получаса. У кого-то удается задержать там на 2 минуты, у кого-то на 5, у кого-то на 15, то есть у всех по-разному. Но держим до получаса. Причем при проведении этой процедуры есть одна особенность. Необходимо перед введением содового раствора в прямую кишку, необходимо перед этим и после того сделать промывание водой. То есть мы берем также, допустим, 2 литра солевого раствора, исходя из концентрации, 1 чайная ложка на литр. То есть если это 2 литра солевого раствора, то мы берем 2 чайные ложки на 2 литра. Температура такого солевого раствора должна быть примерно комнатная, 20-22 градуса. И таким образом всю процедуру проводим следующим образом. Мы вводим в себя солевой раствор и тут же его выпускаем. Затем вводим в себя содовый раствор без перерыва. Тут же, как только выпустили соль, сразу запускаем соду. И держим его до получаса, сколько получится. И если при этом вам удастся делать какие-то там двигательные упражнения, там, по типу, вот, как у индусов, там, шана прачана, перемещать содовым раствором, перемещаться по просторам толстого кишечника, будет замечательно. Вот. И после того, как мы соду выпускаем, мы опять же после этого вливаем солевой раствор, также 2 литра, и тут же его выпускаем. Вот. Ну, собственно говоря, вот это промывание есть. Таких процедур желательно делать через день в количестве от 8 до 10 штук. А так вообще нужно опять же смотреть по процессу. После или во время, вот вместе с содовым раствором из нас могут выходить некоторые элементы, такие как слизь, из нас могут там выходить червяки, из нас могут выходить такие медузообразные образования. Слизь может быть цветная, прозрачная, желтая, коричневая. И вот процедуру желательно проводить до того момента, пока эта слизь не исчезнет. То есть, допустим, первую промывание сделали, ничего не вышло, второе сделали, вышла какая-то слизь, вышло там еще что-то непонятное, какие-то белые шарики, что это такое непонятное. И вот второе, третье, пятое, седьмое, восьмое промывание, все выходит эта слизь. допустим, 10-е промывание делаем, тоже слизь выходит. Больше 10-го делать не надо. Опять же, делаем перерыв где-то месяц-полтора, потом повторяем эту процедуру снова. Если же, к примеру, слизь после промывания у нас прекратила идти после 6-го или 7-го промывания, значит, вот на этом достаточно, можно остановиться. Больше делать не нужно. Хочу обратить внимание на то, что естественное для человека, ну не то, что есть, грибную природу бактериальную имеет прозрачная слизь. То есть здесь можно говорить о наличии в кишечнике гриба лейкогала. А если же слизь цветная, то можно предполагать, что это, опять же, предполагать, это могут быть и другие моменты, но предполагать, что это разложившиеся черви. То есть черви, когда погибают, они тоже выходят из нашего организма, но чаще в виде такой цветной слизи. И чем более, скажем так, оформлена эта слизь, то есть в виде каких-то палочек, ниточек, то тем недавнее погиб, значит, этот червячок. Если слизь уже такая совсем слипшаяся, разорванная, то, значит, червячок погиб уже достаточно давно. Вот. Такие вот рекомендации. Еще для тех людей, у кого случаются постоянные запоры, ну, о запоре мы еще поговорим, вот, но у тех людей, у кого часто случается запор, то можно делать специальную смесь для приема перед сном. Смесь-то известная. Я лишь тем, кто с ней не знаком, я ее озвучу. Значит, делается она так. 100 грамм инжира в виде сухофрукта. Берется 100 грамм чернослива в виде сухофрукта. Какое было отступление про чернослив? Значит, чернослив содержит в себе очень много пищевых волокон. Пищевые волокна являются балластовым веществом для нашего кишечника. То есть то вещество, которое невозможно всосать. Он его не всасывает, не переваривает. Это вещество нашим организмом не усваивается. Поскольку оно не усваивается и находится в кишечнике, то кишечник начинает его через себя усиленно проталкивать. Один из основных девизов нашего тонкого кишечника и вообще и толстого – это вперед, вперед, вперед. То есть то, что не усваивается, он старается как можно дальше это продвинуть быстрее, чтобы это попало в толстый кишечник, где есть больше шанс ко всему этому усвоению. И вот чернослив выходит и туда, и там тоже он не получает усвоения, и тогда организм пытается его скорее из себя исторгнуть. И именно вот этим вот скоростью продвижения чернослива по кишечнику и обуславливается та возможность к послаблению, которым богат этот фрукт. Вот говорят, если много съешь чернослив, может там пронести. Так вот, именно из-за того, что когда человек много съедает чернослива, у него скапливается в кишечнике большое количество балластового вещества, и организм вызывает дефекацию для того, чтобы все это из себя убрать. И вот, смесь для приема перед сном. Значит, 100 грамм инжира, 100 грамм чернослива. Вот, косточки удаляем. Берем 100 мл оливкового масла, берем 100 мл меда и 50 грамм травы сены. Причем сену нежелательно употреблять более месяца подряд. И, соответственно, вот эти конфеты, так называемые перед сном, их тоже употреблять не более чем месяц подряд. Вот, все, сухофрукты измельчаем, перемешиваем, добавляем туда мед, добавляем туда оливковое масло, добавляем туда траву сену измельченную. Это все между собой перемешиваем, ставим в холодильник, это охлаждается, и затем употребляем 1-2 чайные ложечки перед сном. Употребление таких вот своеобразных конфет, такой смеси, дает мягкое упражнение кишечника по утрам. Кстати, что касается... И вот сразу так утром встать, вперед, заре, навстречу, да, так, и туда. Да, опять да, про то место, про которое ты обещал уже не говорить. Ну, до ладно. Ветра, да, до ветра. Понимаешь, я теперь буду говорить это до ветра. То есть о природе, можно сказать, навевает такие ощущения о природе. Пошел взглянуть на небеса, послушать птичек, понятно. Да, вот. И вообще... Какой критерий нормальной работы кишечника? Значит, если у человека происходит опорожнение кишечника после каждого приема пищи, то есть 2-3 раза в сутки, это нормально. И также нормально будет, если у человека опорожнение кишечника происходит 1 раз в 3 дня. Это тоже считается нормально. То есть до 3 дней, если у вас нет позывов к опорожнению, ничего страшного. Вот если уже свыше 3 дней, тут нужно уже о чем-то думать. Вот. Да, вот когда собираются просто мужики поговорить, все время о баб у них разговор заходит, да? Вот когда собираются врачи, у них с баб начинается, а вот этим заканчивается. Мы вроде о женском поле сегодня... Как? А сейчас еще и про это? Сейчас еще и про это будем? Кстати, как там женщины куда ходят, да? А у женщин, кстати, у них... Значит, строение толстого кишечника несколько отличается от строения толстого кишечника у мужчин. У них есть такая особенность. И у женщин, можно сказать, толстый кишечник несколько чище, чем у мужчин. И, может быть, этим и объясняется определенная вот, физиологическая продолжительность жизни у женщины больше, чем у мужчины. То есть женщины априори как бы считается, что живут дольше. Вот, может быть, из-за того, потому что еще академик Мечников говорил, что человек мог бы жить вечно, если у него удалить толстый кишечник. Вот. При неправильном образе жизни, при неправильном питании кишечник может превратиться в такой рассадник, фабрику вредоносных бактерий. И это, конечно, будет вырабатывать огромное количество токсинов в организме, человек будет этим отравляться и будет, соответственно, меньше жить. Вот, ну вот такие вот рекомендации. Единственное, что сюда можно еще добавить, можно добавить то, что хорошо бы принимать пищу небольшими дозами 4-6 раз в день. Вот. Хорошо бы кушать только тогда, когда голоден. Вот, и прекращать питание, когда чувство голода исчезает, то есть мы садимся за стол только тогда, когда есть голод. Присаживаемся, начинаем употреблять пищу. И когда понимаем, что чувства голода больше нет, а приемом пищи руководит уже желание ощутить вкус пищи, то значит уже необходимо прекратить. Еду нам уже достаточно. И следующий прием пищи организовать тогда, когда вновь появится чувство голода, и не ранее того. Ежели будем кушать для услощения своих уст, как говорится, для вкушения каких-то прелестей еды, то мы будем отравлять свой организм, будем переполнять кишечник. Если будем кушать тогда, когда не будет чувства голода, ничего хорошего из этого в конечном итоге не будет. Вот. Также еще очень полезно употреблять расторопшу. Чайную ложку расторопши во время еды. Расторопша – это вот семечки чертополоха, вот они перемолоты, они содержат в себе масло расторопши, оно очень полезно для стимулирования функций печени, стимулирования желчеотделения, ну и, соответственно, улучшения переваривания, процессов переваривания пищи и работы тонкого кишечника. Вот, что касается таких основных рекомендаций, которые можно порекомендовать всем, вот, то у меня, наверное, пожалуй, на этом пока все. Вот. Ну, можно, наверное, перейти к вопросам и там постепенно выходить на какие-то интересные темы. Хорошо. Да. А так хорошо про чернослив начинал. Ну ладно. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Арират. Спать на спине вредно для легких, спать на животе вредно для кишечника, спать на левом боку вредно для сердца, на правом вредно для печени. Журнал «Здоровье» желает вам приятных снов. Это вступление. А теперь вопрос. Как употребление пищи в сухомятку, плохо смоченную слюной, пищевая масса влияет на здоровье кишечника? И как влияет на кишечник запивание водой сразу после употребления пищи? И третий вопрос. Какой из этих двух примеров неправильного питания вреднее для кишечника? Ты запомнил вопрос? Да, я запомнил. Более того, он у меня перед глазами. Вот. Значит, ну, что касается вступления, спать на спине вредно для легких. Ну, не знаю, может быть, ну, на животе на самом деле спать полезнее. Почему на животе полезнее? Потому что кишечник отходит вниз, вот, и кровеносные сосуды освобождаются, а кровь циркулирует лучше. Если мы спим на спине, то кишечник поджимает кровеносные сосуды, и кровоснабжение несколько затруднено. Что там касается легких, почему вредно спать на спине для легких, ну, да, это быть, шутка была. Это была шутка. Минздрава. Не обращай внимания. Вот, значит, а теперь употребление пищи в сухомятку. Ну, что имеется в виду сухомятка? Тут на самом деле не имеет принципиального значения то, насколько пища имеет водную консистенцию. Причем есть такое мнение, что суп, вот вообще жидкая пища, какие-то супы, еще что-то, одно из самых вредных вообще блюд, которое только может быть. Почему? Потому что особенно если это мясной суп, допустим, там присутствует мясо в каком-то виде, то если оно идет вместе с супом, оно может, ну, есть такая теория, гипотеза, предположение, что оно может пройти через желудок, вообще не обработавшись желудочным соком, и попасть в кишечник уже в таком, можно сказать, необработанном виде. И кишечнику при этом придется очень тяжело. Там часть мяса не переваривается, будет просто лежать и гнить. А глистам вот. Хорошо. А, да, глистам хорошо, собственно говоря. Вот, поэтому жидкость должна содержаться в самом организме, а не в пище. Для этого необходимо употреблять достаточное количество жидкости в течение дня, а не во время еды. Не сдабривать пищу влагой, а самому употреблять именно воду. там по последним исследованиям вроде бы порядка 40 миллилитров на 1 килограмм веса. То есть если человек весит 60 килограмм, то необходимо порядка 2 литра 400 миллилитров употреблять воды в течение дня. Причем будет лучше, если это будет вода теплая. Кстати, есть, существует одно наблюдение, что усиленный глотательный рефлекс, то есть, вернее, не усиленный, а частый глотательный рефлекс, он успокаивает нервную систему. То есть, когда человек в течение дня частенько что-то попивает, там, допустим, или сидит, кипяточек хлебает, или чай горячий там пьет, лучше зеленый, конечно, такими небольшими глоточками. Вот это вот небольшие сглатывания, но достаточно частые, они успокаивают нервную систему. То есть, если у вас какое-то нервное возбуждение, можно сесть, попить чайку, поглотать его, и все, собственно говоря, успокоится. То-то, вот. Когда я пью много воды, я спокойный, как удав. А если вот не напьюсь, я зверствовать начинаю, злобный становлюсь, да вообще беспредельничаю. Понятно. Это вот касторку. Как злобный становишься, беспредельничаешь, нужно касторку сразу попивать. Я тогда еще злобнее становлюсь, я просто никого в туалет не пускаю. Понятно. Ну, в общем, неважно, в принципе, какую пищу вы кушаете, вы можете и сухари употреблять, не знаю, там, или какие-то там еще что-то засушенное, и при этом с калом будет все нормально, если количество жидкости в организме удовлетворительное. Что касается запивания водой пищи, то здесь есть два мнения. Одно из них говорит о том, что нужно воздержаться от приема воды примерно где-то час. Но я его озвучивал после еды, для того, чтобы не разбавлялся там желудочный сок и так далее, и тому подобное. Однако же, есть и другое мнение, которое говорит о чем? О том, что когда мы пьем воду, то вода проходит по кишечнику в ином месте. Она проходит по малой кривизне желудка. А такие тяжелые, жирные вещи, там, типа мясо, еще чего-то, там, жирных кислот, они опускаются в большую кривизну желудка, там, туда глубже. И вода, и такая жирная, тяжелая пища, они между собой не пересекаются. Вот есть такое мнение. Исходя из этого мнения, то запивать пищу возможно. Вот. А исходя из другого мнения, ее запивать как бы нежелательно. Я в своей жизни придерживаюсь того, что не запиваю пищу. Вот. Ну, собственно говоря, вот, я... Вот как-то так, да? Ты когда про сухари стал говорить, сразу... Да. Мыска сусок насусыла, мыска мысок пригласила, мыски сусок куски ссали, зубки сразу засломали. Вот из этой же серии. То есть много сухариков не грязите, ребятушки. Особенно, если они такие жесткие. А то как бы потом к этому не ходили, к зубнику. Вот. Ну, давай дальше. Да. Вот. А также, продолжая по этому вопросу, конечно же, если... Та вот эта пищевая масса, которая будет идти по кишечнику, она не будет иметь в своем составе жидкость, то это грозит, ну и вообще организм будет испытывать дефицит жидкости, то это грозит, конечно, запорами, потому что каловые массы станут очень жесткими, плотными, и, соответственно, чем более плотные каловые массы, тем сложнее им проходить по кишечнику, и тем сложнее, конечно, производить опорожнение кишечника. Поэтому для нормального пищеварения необходимо поддерживать достаточный уровень жидкости в организме. Ты знаешь, что я еще хочу сказать? Помимо этого всего, необходимо учитывать, какую пищу вы едите, не с точки зрения, какая она вот сейчас у вас, суховата, не суховата, а с точки зрения того, сколько она может в себя еще жидкости впитать. Например, вот есть некоторые такие кашки, которые очень много жидкости в себя впитывают, и потом бывает очень тяжело воспоминания о принятой каше. Потом уже через несколько часов, когда вдруг что-то кто-то так не идет, вроде все так хорошо было, а не выходит каменный цветок у Данилы мастера. Вот, поэтому это тоже надо учитывать. Вот некоторые говорят, когда риса много наедятся, то потом тяжело. Ну да, рис сам по себе является абсорбентом, он абсорбирует на себя. И также вот я говорил об этом, мясо абсорбирует на себя, соленые продукты абсорбируют, соль на себя абсорбирует, 1 грамм соли может задерживать 100 миллилитров жидкости. Что имеете это в виду. И поясняя, вот опять же возвращаясь к вопросу Олега из Иркутска, он здесь говорит немножко об ином. Он говорит, плохо смоченная слюной пищевая масса. Влияет ли? Конечно, она плохо смоченная слюной пищевая масса влияет на состояние кишечника, потому что не был произведен определенный первичный процесс переваривания пищи. Потому что слюна имеет щелочную среду, да? Вот, и попадая в кишечник, она взаимодействует с соляной кислотой, и там должна происходить некая реакция, которая будет лучше расщеплять пищу. Если пищу плохо обработали слюной, эта реакция будет уже происходить хуже. Соответственно, пища хуже обработается желудочным соком, и хуже будет на дальнейших этапах перевариваться. Конечно, поэтому обработка пищи слюной имеет большое значение для правильной работы кишечника. Вот так. Угу. Идем дальше. Так, Наташа Трофимова, вопрос. Если полезные вещества из ануса могут поступать в большой круг кровообращения, то что происходит при незаживающих трещинах? Ну вот, если трещина находится на последних сантиметрах, скажем так, перед сфинктером, и при этом вы вызываете у себя задержку кала, ну, то есть, что это значит? Вы когда хотите уже в туалет, но вы сдерживаете себя и сдерживаете достаточно длительное время, вот, то в этом случае может происходить, и то вряд ли. Почему? Потому что там, как я уже говорил, два сфинктера. И один удерживает чуть дальше, чем последние сантиметры. Вот. Но так, конечно, может быть, когда кал так вот подходит, поступает уже близко к сфинктеру, и там, возможно, какое-то всасывание, если останутся какие-то вещества в прямой кишке, то, да, возможно, попадание вот этих вот всяких там отбросов, токсинов уже в большой круг кровоснабжения. И, собственно говоря, тем самым один из тех факторов, чем неприятен нам геморрой и все его проявления. Так что трещин лучше не допускать. А как быть, если они не заживают? Ну, если они не заживают, лечить их там каким-то облепиховым маслом, пиявки ставить, там что-то еще. Как-то. А может быть, проблема где-то в другом кроется, а не в том, нет, что... Нет, ну, проблема, конечно, кроется в другом. Проблема кроется в нарушении тока венозной крови из области таза. И вот когда венозная кровь плохо оттекает из области таза, вот, возникает повышенное давление в венозных сосудах, возникает застойные явления, туда приходят уже грибки, потому что кровь там становится кислотной. Вот, там происходит изменение состояния стенки сосуда, потому что кровь вот застаивается, сосуд становится там более таким хрупким, ломким. Вот. А, собственно говоря, застой венозной крови в области малого таза происходит зачастую из-за того, что вены, по которым венозная кровь оттекает из таза, они поддавливаются в большей степени нижними отделами кишечника, тонкого, толстого. Вот. И поэтому и это же причина и геморроя, это же причина и варикозной болезни, там, которая, кстати, геморрой – это всего-навсего варикоз сосудов прямой кишки. Вот. А если глубже еще копнуть, то геморрой – это микоз эпителия сосудов прямой кишки. То есть микоз – это грибок. Грибок внутренней части сосуда прямой кишки. Вот это и есть геморрой. Вот эти вот такие шишки, узлы, все это вот такие последствия грибкового воздействия. Ну и примерно то же самое звездочки на ногах у женщины. Вот такие испорченные, испещренные сосудами ноги. То же самое. Только ноги мы видим, а то, что происходит в области прямой кишки, мы не видим. Только можем щупать и догадываться. Ясненько, идем дальше. Реплика в эфир от Яровита из Ярославля. Здравия сказителям. Помню с уроков медакадемии, что если после дефекации кокан не тонет в воде, значит, в кишечнике идут интенсивные процессы газообразования, которые никак не являются нормой. Кокан у любого животного, в том числе человека, должен тонуть в воде. Нам приводили в пример рыб. Если бы их коканы не тонули, то они бы задохнулись зимой. Понял? Вот понял. Имей в виду. Так что все как рыбы давайте теперь, чтобы не задохнуться зимой. Ну, процессы газообразования в кишечнике иногда бывают по естественным причинам, вот, и не всякое газообразование там, ну, там можно много на эту тему обсуждать, потому что можно предположить, что медакадемия была достаточно давно, а в те времена все-таки имели более посредственные представления про процессы, происходящие в кишечнике, хотя на данный момент мнение официальной медицины, оно далековато от истины, вот, но... С точки зрения вот, народной мудрости, да, то есть даже такое выражение, что ну, как бы, хороший шоколад типа не будет на воде плавать, да, вот я как-то так помню, была такая поговорка, что если шоколадка не тонет в воде, то сделана она из чего-то нехорошего. То это и, не шоколадка, да. Да, есть какое-то выражение, что коканы не тонут. Ну, вот есть ну, словеса в народной мудрости такие, что типа коканы не тонут, да. Ну, мы же рассматриваем идеальный вариант, хотя, конечно, не все мы рыбы, и даже не все мы ихтиандры. Ну, вот, так что уж... Не, надо... Подожди, вот все-таки есть такое понятие стремление к чему-то идеальному. Вот давай представим, что это идеально, вот к этому надо стремиться. То есть употреблять надо видовую пищу, которая как раз позволит избежать излишнего газоотделения, газового деления, и тогда все будет хорошо. Слушай, ну вообще, если стремиться к идеальному, человеку кушать вообще не надо. Ему достаточно пить воды. Вот, это если к идеалу стремиться. Человеку кушать не надо. Вот. А вот этот желудочно-кишечный тракт, он сформировался, ну, примерно, может быть, там, 50-60 тысяч лет назад, когда нас взяли и инфицировали, да, образно говоря. Не вот. Какой ты. То ты это самое, начинаешь пугать всякими там непонятностями, то теперь человеку есть не надо. Вот так послушаешь тебя, я вообще расстроюсь. Нет, в идеале человеку, по сути, есть не надо. А той энергии, которую, к примеру, человек может получать из окружающей среды, ему должно хватать на все его жизнедеятельные процессы. Но в связи с тем, что человеческое тело в процессе лет, скажем так, десятков тысяч лет, подверглось нашествию массы прочих микроорганизмов, то мы, по большому счету, кормим прежде всего их. 10% пищи, которую человек употребляет, он употребляет ее для того, чтобы кормить свои бактерии, которые находятся внутри человека. Их у нас может находиться настолько много, что их общий удельный вес может достигать 2 или 3 килограммов, при том учитывая, что они не видны человеческому глазу. Такое их количество, миллиарды штук. И вот изначально этих бактерий у нас не было. Они появились в нашем организме в тот период, когда нам необходимо было начать пищу употреблять для того, чтобы... Ну, не будем сейчас на этом останавливаться, потому что появилась еще одна потребность. Есть такое мнение, что, в общем, ладно, эти мнения пока не будем озвучивать. В общем, вот, есть мнение, да. Давайте не будем есть, давайте будем это мнение отвергать. Идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Еще с детства в области аппендикса постоянно скапливается воздух. То не беспокоит, то опять. Как эффективнее это убрать? Благодарю. Прямо это стихи пошли. То не беспокоит, то опять. Как эффективнее это убрать? Ну, благодарю за вопрос. Проверен такой способ. Укропная водичка. Пить ее, то есть семя укропа, допустим, там пару чайных ложек завариваем. Ну, или можно даже просто залить комнатной водой, там ночь настоять, а на следующий день там с утра в обед ее выпить. Можно стимулировать процесс желчеотделения. Это все препятствует газообразованию. То есть можно употреблять какие-то горечи для того, чтобы активизировать процесс желчеотделения, и вот газообразования не будет. Плюс, если такое происходит в области аппендикса, там, в области слепой кишки, можно подумать о наличии червяков. Там, может быть, это червяки дают, и шарик, может быть, это вовсе не газовый, а шарик там, от воспаленного кишечника происходит. То есть, ну, наверное, так. Это что же, с детства там червяк, что ли, сидит у Геннадия? Конечно. Может с детства сидеть там вполне червяк. И не один, конечно, сменяя поколение, одно другое, размножаясь, передавая вверенную территорию то детям, внукам, правнукам, там может жить колония каких-либо червяков, например, там власоглавов, вот, или там остриц, аскарид, там, чего угодно. Красиво рассказываешь про семейные традиции. Интересно, они портреты бабушек и дедушек тоже на стенку вешают, прибивают их гвоздями? О, а если прибивают... Во-во, да, если прибивают, вот тут, наверное, всякие вот эти вот и процессы идут, которые врачи там лечить начинают. Язычки там появляются и прочее. Представляешь, гвоздями, да? Прибивать. Портрет любимой бабушки. Так раз. Два, человек так сидит. Ой, ёлки-палки! И за таблеткой побежал. Ну да. Так, идем дальше. Реплика в эфир от Яроита. Чтобы не было проблем с пищеварением, надо переходить на видовое питание, тогда будет и цвет, и запах плавучий соответствовать норме. Что ж такое? Подожди, мы пропустили, у меня тут есть... А, нет, это выше, вот да. Чтобы не было проблем с пищеварением, надо переходить на видовое питание, тогда будет и цвет, и запах, и плавучий соответствовать норме. Кстати, это верно. Что касается, значит, цвета, это да, вот что касается запаха, то есть запах – это тоже один из, скажем так, диагностических моментов для состояния организма. Если присутствует такой гнилостный запах, резкий, неприятный, то это может говорить о том, что идут процессы гниения в кишечнике. Если идут процессы гниения, это как минимум употребление большого количества белковой животной пищи, которая не усваивается, а только лежит и гниет в кишечнике, соответственно, развивается патогенная флора. Вот. Если же запах такой, как вот браги, такое брожение грибковый, то, соответственно, большое количество растительная пища не переваривается и бродит. И тоже нужно подумать о состоянии флоры, то есть в каком состоянии. Не хватает, видимо, каких-то экстрактов. Но такое часто бывает у людей, у кого удален аппендицит, потому что аппендицит в том числе вырабатывает ферменты, которые помогают при переваривании овощей, фруктов. Ты про аппендикс имеешь в виду, да? Да, про аппендикс. Да, угу. Да, про аппендикс. Вот, поэтому запах имеет большое значение. Если у ребенка появился такой неприятный запах кала, то следует обратить внимание на процессы, происходящие в его кишечнике, например. Ну и взрослых, соответственно, также. Вот. Угу, угу. Так, идем дальше. Оренбуржец. Реплик эфир. Здравия с ведущим. Перестаньте засмеивать целителя, а то он много полезного не расскажет. Кому смешно, можно и не слушать. Это когда это, ты меня засмеял? Это из рогатки мне в глаз. Так. Не знаю. А может быть, там где-то у них реплики такие? Я не знаю. Ой. А может, грешок такой за мной есть? Ну, ладно. Так, дальше он пишет. Реплика эфир. Извините, может, я резко, просто младший сегодня полдня жил, чуть тошнило, у меня чуть сердце не разорвалось. Ах, вот почему. Ему просто не до смеха, я понял. Ну, серьезный вопрос. Что там желчью, почему тошнит-то? Так. С чего вдруг, как ты думаешь? Какие варианты есть? Тошнило, у меня чуть сердце. Ну, что, опять, ну, все то, что я говорил. То есть, во-первых, нарушение клапанов. Работы клапанного аппарата желудка, то есть клапан пилорического отдела, клапан пищевода, они не смыкаются, плюс идет заброс желчи просто-напросто. И тут, если желчь тошнило, то когда обильное количество желчи попадает в желудок, то желудок понимает, что это противоестественно и вызывает рвоту для того, чтобы из себя это исторгнуть. Тут нужно заняться 12-перстной кишкой и размять желудок, чтобы этого не произошло. Не происходило. Лучше всего для этого применять, конечно, правку живота. То есть размять желудок, размять 12-перстную кишку, размять печень, и должно поправить. Так. Идем дальше. Олег из Борисова. Вопрос эфир. Я с рождения имею способность путем мышечных сокращений пресса запускать волну от солнечного сплетения до области лобка. Я часто делаю эти волновые сокращения мышц пресса по утрам. Полезно ли это делать? И если полезно, то как лучше делать, на сухую или выпив стакан воды? Благодарю. Благодарю за вопрос. Олег из Боброва. Да, благодарю за вопрос. Это, конечно, достаточно хороший способ самомассажа живота. В принципе, лучше, наверное, это делать без воды, потому что все равно попадание воды в желудочно-кишечный тракт, оно каким-то образом активизирует там процессы. А при самомассаже лучше, чтобы процессов там каких-то дополнительных не происходило, потому что вы и так, напрягая брюшную стенку, вы создаете избыточное давление, избыточное внутричревное давление. И избыточное давление давит, получается, воздействует и на желудок, и на пищевод, и на все другие органы. И если при этом вы воздействуете на них избыточным давлением и заставляете их работать, выполнять какие-то свои функции, ну, тем самым вы создаете для них проблемы. Поэтому я думаю, что лучше без стакана воды. Вот. И полезно ли это? Да, конечно, это полезно. Вот. Ну, что еще можно здесь заметить? В этом случае нужно очень аккуратно быть, если, допустим, у вас смещены почки. И если при этом вы создаете избыточное внутричревное давление, то есть вероятность того, что вы просто-напросто их будете сдвигать еще сильнее. Если вы создаете избыточное внутричревное давление, вот таким образом делаете упражнение, если у вас есть нарушение тока венозной крови из области таза, там опущен, допустим, кишечник у вас, и вы создаете такое усиленное давление, то это может провоцировать вот развитие геморроидальных шишек. То есть здесь нужно внимательно, аккуратно, в меру ко всему подходить. Определите сначала, в каком состоянии находится вообще ваш кишечник, поскольку вы там двигаете в основном тонким кишечником. Смещен он, не смещен, это определить очень просто. По пупку померяйте расстояние веревочкой от пупка до левой подвздошной оси и до правой подвздошной оси. Если оно одинаково, значит пупок ни вправо, ни влево не смещен. А определяем его вертикальное смещение путем создание искусственной складки на животе. Вот если эта искусственная складка пройдет по пупку через пупок, тогда тонкий кишечник, живот у вас находится по центру, все хорошо. Если же эта искусственная складка пройдет выше пупка, соответственно, ваш кишечник, он смещен вниз. И если вы будете искусственно создавать повышенное давление, то можете тем самым провоцировать дальнейшее опущение кишечника вниз. Поэтому для подобных упражнений, они являются профилактическими, но не лечебными, хорошо бы иметь правильно работающий живот. Либо же, если вы занимаетесь, делаете это упражнение, то, возможно, будет полезно каким-то образом приподнять таз кверху для того, чтобы это волновое движение, которое вы выполняете от солнечного сплетения к лобку, а как бы такое все равно опускающее движение, вы не сдвигали тонкий кишечник вниз. Когда вы приподнимаете таз, то под силой земного притяжения кишечник так или иначе опускается, приближается к области солнечного сплетения. И тогда при опущенном кишечнике, делая такие волнообразные движения, вы можете неким образом компенсировать его смещение. Но это только в том случае, конечно, стоит задумываться, если он у вас смещен. Если же он не смещен, находится ровно по центру, то можно вполне, особо ни о чем не задумываясь, выполнять такое действие. Алексей? Виталий Микеров, вопрос эфир. Здравия. Возможно, вопрос не по теме эфира, но почему у людей мерзнут ноги и стопы ног? С чем это может быть связано? Ну, почему не по теме? Очень даже по теме. Я как раз хотел где-то упомянуть о том, что если у человека холодные кисти и холодные стопы, это говорит о недостатке кровоснабжения тонкого кишечника в том числе. То есть это своего рода тоже такой диагностический момент. Если у человека постоянно мерзнут ноги, если постоянно мерзнут руки, это недостаток кровоснабжения тонкого кишечника. Ну и вообще кишечника в целом. А обращаясь к системе кровоснабжения, кровеносной системе, то здесь, естественно, сказать о том, что это недостаток кровоснабжения. Недостаток кровоснабжения нижних и верхних конечностей. Он может быть, опять же, либо из-за нарушения оттока венозной крови, вот, либо из-за нарушения притока артериальной крови. Нарушение притока артериальной крови может вызываться там, сокращением просвета артерии. Это может быть из-за, там, допустим, какого-то иннервационного воздействия. Если, к примеру, там, у вас что-то защемлено в области седьмого шейного позвонка там, и выше, то может идти такая иннервация, которая сужает просвет артерии, и крови в единицу времени там, в конечности поступает меньше, чем необходимо. И тем самым нарушается кровоснабжение, и руки, ноги не нагреваются до необходимой температуры. Вот. Либо же венозная кровь плохо оттекает, и тем самым затрудняет проникновение новой артериальной крови туда. Вот, по крайней мере, можно сказать о вот этих двух факторах, почему мерзнут руки и ноги. И можно сказать о том, как согреть руки. Согреть руки, в принципе, достаточно легко. Опять же, можно сказать о двух способах. Один из способов – это потереть очень сильно ладони друг от друга. Тем самым мы вызываем и энергетический прирост, и вызываем приток, стимулируем приток свежей крови. Это что касается рук. А также можно пережать артерии в области плеча справа и слева. Они находятся где-то вот ближе к такой вот подмышечной впадине. Там можно посмотреть, кому это интересно, по анатомии, где там артерии проходят. Вот в это место сильно надавить большим пальцем, где-то на 10-20 секунд пережать, потом отпустить, и будет такой резкий напор свежей артериальной крови, которая, в принципе, может снять все эти, сдвинуть эту венозную кровь, которая там застоялась, и тем самым мы получим приток крови. Что касается улучшения кровоснабжения нижних конечностей, то это, возможно, упражнения какие-то физические, движение тазом, движение ногами. Движение ногами в положении лежа, там делаем велосипед или подъемы нижних конечностей, там, движение маха, то есть те упражнения, которые направлены на сдвижение, на расслабление нижних отделов кишечника. Вот. Ну и на активизацию, конечно, там, структуры нижних конечностей. Алексей? Да, я тут сижу, вспоминаю какие-то для разрядки всякие медицинские шуточки. Угу. Ну, давай, скажи. Ну, вот, например, здоровье – это эпизод между двумя болезнями. Да? Угу. Но больше мне нравится это. Рад бы в рай, да реаниматора не пускают. Ну да. Угу. Дороже здоровья только лечение. Угу. А гинеколог-стоматологу – это тебе не в зубах ковырять. Да. Да. Ну, идем дальше. А можно я теперь тоже шутку по теме скажу? Ну-ка, давай, ответь. Нет, ну ладно, она опять... Опять про то. Да, ну я говорю, вот да, как встречаются нормальные мужики, то про женщин. Но идем дальше. Олег, вопрос в эфир. Как параноедение влияет на работу кишечника? Ну, параноедение влияет на работу кишечника, я думаю, нормально. Вот. Если бы у нас еще не было митохондрий, которые всю эту прану у нас там поедают, и нам выдают эту энергию чуть-чуть совсем, тогда бы вообще все было хорошо. А так, конечно, кишечник подвержен влиянию энергетики планеты, кишечник подвержен влиянию энергетики светила нашего, он подвержен влиянию там, каких-то космических излучений. Все это на него действует. Причем, более того, что тонкий кишечник связан с легкими, прану мы поглощаем при помощи легких, и, соответственно, там через слизистую эта энергия может передаваться и в тонкий кишечник. То есть связь есть, я думаю, но я не являюсь параноедом. Вот. Честно, выражая свое субъективное мнение, я не видел реального параноеда, который бы действительно так вот и питался только праной, честно говоря. Хочешь, познакомлю? Ну, познакомь, но вот все равно у меня будет сомнение, пока вот я его анализы крови не увижу, у меня все равно будет сомнение, потому что только вот анализ крови, он проливает свет, действительно ли человек ничего не ест, или он там все-таки что-то хрумает втихаря. У меня была одна знакомая, ну как одна, у меня, я знал одну женщину, она заявляла о себе как о параноеде, но и таковой вроде бы являлась, и к ней люди приезжали и так далее, но... Но она, ночью из ее дома хрум подозрительно звучало. Смотри, Она ходила в магазин, приобретала там продукты, у нее был там в туалет там, во дворе, там, перемещалась иногда в этот туалет, и окружающим говорила, что там продукты она покупает для гостей, те, кто к ним приезжает, там в туалет, там, ну так, так ходит на экскурсию, вот. А да, взглянуть она, надо, когда к ней приехала съемочная группа, ну, показать людям такого человека, который не нуждается в пище, попросили ее сдать некие специфические анализы, которые бы показали наличие там, пищи в ее организме, то она почему-то отказалась. Вот. И тем самым все-таки зародила во мне большое сомнение. Поэтому, ну, такая вот ситуация интересная. Прям сомнительный ты какой-то. Угу, да. А я, ты знаешь, по роду своей деятельности обязан сомневаться, потому что ежели я сомневаться не буду, то по сути буду действовать наобум. А если на кону здоровье человека, то как же можно наобум действовать? Поэтому сомневаться было нужно. Но сомневаться в чем? Не в себе, сомневаться не в воле богов, а сомневаться в чем-то, о чем ты не имеешь представления. И что тебе предлагают принять на веру другие люди. Ежели, конечно, что-то там, к примеру, по наитию тебе поступило, да, из, там, от Вселенной, ты это принял, ты умеешь это принимать, тогда да, можно там, допустим, не сомневаться, там, проверить на себе и дальше не сомневаться. А ежели тебе кто-то со стороны говорит, и ты возьми да в это поверь, еще тут же на других людях все это применять, то вот здесь я считаю, что я как доктор народной медицины, я должен сомневаться в этом, пока я не удостоверюсь и не разберусь в этом полностью. Наверное, понятно, это... понятно. Правильный подход. Ну, приезжайте, с правильным познакомлю. Заходите, больная, раздевайтесь. Стоп, не так быстро. Подождите, я хоть музыку включу. Да. Успехи медицины налицо. От многих болезней люди теперь не умирают, а только мучаются. Ну что ж, идем дальше. Анна Бондаренко, вопрос эфира. Захар, по вашему мнению, одинаково ли воздействие на организм человека стейка животного и искусственно выращенного? В чем разница между искусственно выращенным мясом и мясом убитого животного? Анна Бондаренко. Ну, благодарю за вопрос. Мне кажется, эта тема уже много раз обсуждалась в различных средствах массовой информации, везде. В чем разница между убитого на бойне животного и, так, собственно говоря, скажем так, убитого из-под тишка животного, пока оно не поняло еще, что его собираются убивать. Ну, в том, что вырабатываются определенные гормоны, я затрудняюсь сейчас привести их название, в частности, адреналин, да, я имею в виду, у нас есть специфический гормон, такой, кроме адреналина, кроме там гормонов страха, которые вырабатываются, отравляют мясо, мясо становится ядовитым, потому что все эти гормоны остаются в организме. Вот. Кроме этого, есть еще какой-то специфический гормон, вырабатывается вот этим вот ощущением приближающейся смерти у животного, которое отравляет мясо. Ну, собственно говоря, в этом и разница, что в одном случае мясо отравлено, а в другом случае мясо не отравлено. У некоторых народов есть даже традиция испускать там всю кровь из животного, прежде чем его употреблять, и чисто физиологически в этом есть смысл. Тоже то, что... Как бы... Ну, вообще, это, конечно, вся эта тема, связанная с убийствами животных, она тоже достаточно мерзкая. Вот обсуждать ее не особо хочется. Отвечу лишь по существу вопроса. Воздействие на организм человека стейка искусственного и неискусственного, ну, в принципе, практически одинаково. Разница в деталях. Разница, возможно, в тех микроэлементах, которые животное получало в дикой природе, и в том запасе питательных веществ или химикатов, которым животное кормили в неволе. Потом мясо, выращенного в неволе животного, оно априори будет являться более жирным. Мясо, выращенное животным, которое в естественной природе, оно будет более, скажем так, менее насыщенное жиром. Вот. Ну, наверное, так можно ответить. Что-то есть добавить у тебя, Алексей? Я знаю, ты специалист по этой теме. Не хочу добавлять. Не хочу. Просто как это объявление всех больниц. Да? Назвался груздем, лечись дальше. Да, официальный сайт стоматологической поликлиники www.zubov.net. Так что идем дальше. Не хочу я сегодня, уже Жутин нагнал, так что я не хочу. Кстати, появился очень прекрасный, вот чтобы мне уже не говорить ничего, появился прекрасный фильм, расследование американцы сделали просто изумительно, когда все по полочкам разложено, вот сейчас название не вспомню. Они так тонко рассказали о том, как нас дурят, вот с этим мясом там и со всем остальным, так тонко там все, причем опираясь на медицинские исследования, опираясь на Всемирную организацию здравоохранения, на какие-то там медицинские вот эти вот учреждения американские, у них написано одно, через там несколько страниц другое противоречивое, они тут объявляют что-то вредным, потом это рекомендуют употреблять в пищу, и вот эти вот журналисты встречаются с этими самыми представителями, то им говорят, это не моя компетенция, то перезвоните позже или придите позже, мы вам назначим аудиенцию, потом на связь не выходит, телефон не поднимает трубочки. В общем, интересная такая ситуация. И там проведена очень хорошая взаимосвязь, причем основана, еще раз говорю, на медицинских исследованиях, а не просто так Леша сказал или там кто-то еще там ляпнул что-то. Нет, это вот прям показатели, как вообще прием мяса, причем любого, неважно, курица это, неважно, там это белое или красное мясо, неважно, это баранина, свинина или говядина, как они влияют на диабет, на онкологию, на прочее-прочее, на возникновение. И показано прям интересный такой график, когда вот употребление мяса, статистическое вот количество употребления мяса вызывало рост различных заболеваний. То есть вот эти строительства ферм различных по производству, увеличение этих ферм, бизнес и так далее. Вот там очень интересно все рассказано. Я рекомендую посмотреть, потому что это будет не просто какие-то размышления на тему. Это уже будет подведение вот этого целого ряда исследований в одну очень такую тонкую и хорошо выстроенную линию, без каких-либо там оголтелых рассуждений, как это плохо, там убийство животных и прочее. Я думаю, про убийство животных так правильно все сказал. А там именно вот научный подход, и мне очень понравился этот фильм. Замечательно. Длинненький, правда, такой. Вот не все его смогут высидеть. У некоторых клиповое мышление мешает просмотру длинных научных фильмов. Но как-то вот переборите уж себя чуть-чуть. Идем дальше. Леонид из Ютуба, что такое синий йод? Ну, ты уже рассказал, что такое синий йод. Ну, я могу буквально очень коротко сказать, что синий йод – это полимеризированный йод, потому что при взаимодействии с крахмалом йод полимеризируется, то есть там раскладывается на составляющие. А крахмал – природный полимер, и вот он оказывает такое воздействие на йод. Рассказал. Молодец, хорошо рассказал. Вопрос в анкете. Скажите, а у вас в роду беременные были? Да, так тщательно берег здоровье, что умер ни разу им не воспользовавшись. Идем дальше. Анна Бондаренко, вопрос в эфир. Захар, вы в своей клинике Ростовской проводите антипаразитарное лечение и лечение голодом? Сколько это стоит хотя бы приблизительно? Хочу отправить к вам родителей. Как с вами связаться? Благодарю за вопрос, но рекламой я здесь не занимаюсь, и у меня там не клиника, у меня кабинет, я веду персональный прием. У меня нет клиники, у меня нет проживания, у меня нет стационара, скажем так. Вот. Антипаразитарными ситуациями я занимаюсь. Сколько это может стоить, это тоже я в данный вам сейчас момент сказать не могу. Вот если вы мне на адрес электронной почты отправили какие-то результаты исследований своих родителей, то я бы мог с ними ознакомиться и тогда уже что-то более конкретное сказать, потому что то, что вы говорите, там, антипаразитарную ситуацию улучшать, там, избавлять организм от червей, это, конечно, да, но нужно еще при этом понимать причину, почему там в организме черви завелись, потому что, ну, приедут ваши родители, ну, избавлю я их от червей, они вернутся назад, у них опять эти черви вырастут, и смысл в этом. Вот, так что будет возможность, напишите мне, там, найдите мой сайт или где-то в социальных сетях, или на Народное славянское радио напишите, свяжитесь со мной, пришлите документы, я ознакомлюсь и напишу вам ответ. Стоимость лечения от паразитов зависит от их количества и их согласия, да? Ну, конечно, конечно. Конечно. Чем больше, чем они упертее, тем дороже. Конечно, мне же с ними договариваться надо, чтобы они покинули, поэтому, конечно. Главное, запаситесь рюкзачками маленькими такими, чтобы они могли собрать свои манатки. И, да. Чистая совесть свидетельствует о начале склероза. На ошибках учатся, после ошибок лечатся. Идем дальше. Вопрос в эфир от Ярогора. Арират, благодарю за интересный материал. Очень познавательно, но иногда возникают некоторые вопросы. И у меня по-прежнему не получается общение с тобой в Фейсбуке. У меня нет времени или желания, или возможности для... У тебя нет времени или желания, или возможности для ответов. Ты что же, Ярогора, игнорируешь, что ли? Арират, ну что за дела такие? Нет, я не игнорирую, я не игнорирую. Я периодически Ярогору отвечаю, просто цейтнот. Катастрофически, не удается побыть с семьей, не удается уделить времени даже им, поэтому, честно скажу, вот всю подобную переписку и все остальное я веду глубокой ночью, когда уже вся семья спит, и я вот, собственно говоря, от своего сна это время отделяю, и потом сплю там 3-4 часа. И когда пишут очень много людей, и я стараюсь отвечать всем по очереди. Вот Ярогор ответил, потом еще кто-то написал, еще вот снова дойдет очередь до Ярогора, я ему отвечу. А так я никого не выделяю, никому не делаю приоритет. Тем, кто вот так пишет, отвечаю в порядке очереди. Вот. Один написал, второй написал. Пишет людей достаточно большое количество. Поэтому имейте либо терпение, вот, либо вообще, чем мы здесь с Алексеем занимаемся? Мы занимаемся, можно сказать, просветительской деятельностью и создаем радиоэфиры на тематические, скажем так, ну, тематические радиоэфиры. У меня есть информация в YouTube, я там выкладываю достаточно большое количество оригинальных роликов. Есть сайт, где я выкладываю массу информации. Так вот, если действительно есть нужда в получении каких-то знаний, информации, да, рекомендации к действию, то можно бы не потрудиться и ознакомиться с информацией на сайте. Можно ознакомиться, посмотреть ролики. Ролики, которые успели мы вот с Алексеем поделать, я там сам наснимать, они обхватывают, если не весь, не весь материал народной медицины, то достаточно обширную ее часть, где можно получить ответы на основные вопросы и понять, по крайней мере, как дальше жить здоровым образом жизни. И помыслив немного, аналитически пораздумав, то можно понять и ответы на некоторые специфические вопросы. Поэтому те люди, кои не хотят с этим ознакомиваться, изучать это все, а хотят быстро по-шустрому получить ответ на свой вопрос, то у вас есть два варианта, в принципе, на эту тему. Либо приехать непосредственно ко мне сюда в Ростов, попасть, вот, либо подождать, когда до вас дойдет очередь. Вот так я вам могу ответить. Благодарю. Вот здесь как раз Алекс 63 написал, фильм называется «Первое – Скотта заговор», а второе, о котором я говорил, это фильм называется «При чем тут здоровье?» Вот точно, «При чем тут здоровье?» Скотта заговор и «При чем тут здоровье?» Так что обратите на это внимание, может, вам это очень сильно поможет в жизни. Вот, а так вообще, опять же, хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается. Это да. А еще, да, вот недавно Маменко новый медицинский анекдот рассказал. Он звучит следующим образом. Больного спрашивают на операционном столе, вам какой наркоз? Подешевле, подороже? Он говорит, ну, давайте, наверное, подешевле. Он говорит, ну, тогда отечественный. Ну, хорошо, давайте отечественный. Значит, анестезиолог садится рядом больным и начинает петь. Баю, баюшки, баю. Вот. Ну да, да, да, да, да. Еще такая. Хочешь, женись. Не хочешь, не женись. Точка. Долго не хочешь, лечись. Да. Ну что ж, ладно, идем дальше. Ольга Беккер, как я вас включила вовремя? Только что из голода вышла. Вопрос, что лучше начинать кушать после 3 дней промывок и чистки печени? Ну, можно посидеть там денек-другой на овощных соках. Именно на овощных соках. Вот. Можно сюда же добавить какие-то, допустим, там блюда, приготовленные из этого же овощного жмыха. Вот. Но в любом случае, чего-то такого легкого и то, чтобы стимулировало работу кишечника. Потому что все эти овощи, овощной жмых, это по большей части балластовые вещества, но в них очень многие содержатся, и они будут стимулировать работу кишечника. Кишечник активизируется, и тогда можно будет уже туда что-то более такое трудно переусваиваемое засунуть. А что касается того, как пить овощные соки, то их обязательно нужно разбавлять водой. Состав овощей там какой должен быть, ну, можно сделать примерно такой набор. Можно взять стебель сельдерея, можно взять корень сельдерея, можно взять картофель, можно взять морковь, можно взять кусочек тыквы, вот. Можно использовать свеклу, но свеклу лучше ни с чем не смешивать, ее нужно 2 часа отстоять. Вот. Также можно взять яблочный сок, только кислого яблока, но опять же лучше яблочный сок с морковным соком не смешивать. Вот. Можно использовать, добавить туда сок граната, можно добавить сок лимона, можно добавить сок грейпфрута. В любых пропорциях, каких хотите, эти овощи между собой компонуйте, смешивайте. Вот, ну, кроме указанных, что не смешивать. И желательно разбавлять овощные соки водой, там, 1/3 или напополам, для того, чтобы не было повышенной нагрузки на поджелудочную железу. Вот таким образом можно выходить из голода. Алексей? Да, хорошо. Хорошо. Женя Макарова, вопрос в эфир. Уважаемый учитель, понял ты кто, да? Все, я теперь только на коленях к тебе буду подходить. Я, что-то смеешься. Я практикую латку живота, то есть ладу живота. Люди, а вот теперь внимательно, люди после этого долго не приходят в чувства. Говорят, мол, так тело у них чужое стало. Слабость и головокружение. Потом припадок сил и жор. Через минут 20. Это что-то я не то делаю или это нормально? Благодарю покорно. Я такая, Женя, ты, наверное, слишком сильно это делаешь. Ну ладно, ответь, учитель, извини, ответь, пожалуйста. Так, ну, я, конечно, в смущении великом. Вот, я первый раз, наверное, в жизни назвали. Не смущайся, не смущайся, Гура, ну что, ну что. Ну, в общем, вероятно, вы, может быть, делаете все и правильно. Возможно, люди, которые к вам приходят, такие достаточно сложные случаи. И можно предположить наоборот, что вы попадаете в самую точку проблемы, вызывая такие состояния слабости и так далее, потому что всегда, когда человек испытывает дисфункциональное состояние организма длительное время, потом правильное попадание лечением туда, куда нужно, в цель, то есть правильное лечение, оно может вызывать обострение состояния. Может возникнуть такие вещи. Что касается появившихся притока сил и жора, то приток сил – это некая эйфория, так называемая. То есть когда человек после недостатка энергии испытывает резкий ее приток, вот, то тогда возникает вот такое вот ощущение сильного притока. Жор возникает вследствие того, что организму теперь уже, когда у него появилась энергия, необходимы какие-то питательные вещества для работы, функционирования его организма. Плюс еще можно обратить внимание на следующий вариант развития ситуации вашей, что поскольку вы работаете животом, возможно, вы активные усилия прилагаете для работы с областью пупа, с центральными там моментами, и вы воздействуете на брюшную часть аорты, и воздействуя на нее, улучшая ее состояние, вы фактически воздействуете на всю сосудистую систему организма. Разминая тонкий кишечник, разминая вообще живот, снимая напряжение с кишечника, вы стимулируете расслабление вегетативной нервной системы. И как следствие может происходить расслабление различных сосудов. И, соответственно, при расслаблении различных сосудов увеличивается их просвет. Когда просвет увеличивается, соответственно, общий объем крови остается неизменным. Просвет сосуда увеличился, поэтому наступает слабость, снижение давления. И организму нужно некоторое время для того, чтобы при помощи, допустим, кавитации увеличить объем, общий объем циркулирующей крови, или там вывести кровь из там, депо в печени, или там еще откуда-то, для того, чтобы увеличить общий объем циркулирующей крови. И когда общий объем циркулирующей крови улучшается, а за счет расслабления организма через массаж площадь кровоснабжения увеличивается, то, соответственно, начинают кровоснабжаться те области, которые ранее не кровоснабжались. Человек ощущает приток силы и энергии поэтому. Вот. Ну и, соответственно, для того, чтобы поддерживать большую площадь кровоснабжения, необходим дополнительный набор питательных веществ. Поэтому появляется чувство жора. Вот, может быть, дело в этом. Но здесь нужно понимать, насколько целесообразно сразу же такое воздействие. Вот. Нужно учитывать этот момент, поскольку не всегда нужно именно вот так вот сильно, резко на людей. Можно мягче, может быть, можно постепенно для того, чтобы не вызывать вот таких вот резких перепадов. То упадок сил, то эйфория, потому что это не всегда хорошо. Тише едешь, дальше будешь — это наша пословица, и она говорит о том, что воздействие желательно производить постепенно. То есть, если вы работаете с животом, то старайтесь ладить живот помягче, не сразу углубляясь куда-то туда вглубь, туда к области позвоночника, сразу мощно воздействуя на аорту, а постепенно, сначала расслабляя поверхностные слои, потому что работать животом можно по-разному. Некоторые мастера работают как? Они берут, сразу начинают пытаться делать глубокие продавливания, тем самым воздействовать на, допустим, глубинные слои организма, там, допустим, на почечные зоны или на область там, брюшной аорты там, или на поджелудочную железу, продавливая через напряженные органы. То есть почки пытаются продавливать через спазмированный тонкий кишечник, там, поджелудочную пытаются продавливать через спазмированный там, 12-перстную кишку или через спазмированный желудок, и тем самым могут вызывать некоторые вот такие скачкообразные эффекты, о которых нам сказали. Целесообразнее же, может быть, работать несколько мягче. Сначала расслаблять верхние слои очень достаточно мягкими такими практиками, но тоже латкой живота, но мягко воздействуя, там больше каких-то разминательных движений, вибрационных, нежели давящих. И потом, когда вы уже понимаете, что вы расслабили то, что вам необходимо было сверху, тогда можно приступать к более глубоким моментам. Вот. Ну, хотя в вашем случае тут же мне неизвестно, не видно принципы вашей работы, непонятно, какие у вас вообще цели для каждого конкретного случая при работе с животом. Поэтому я могу только предполагать. Но вот свои предположения могу выразить вот таким вот образом. Хорошо. Кстати, ты вот про митохондрии говорил, да? Да. Вот, и говорил, что когда они там появились у нас, то мы стали питаться, а до этого не питались. Может быть, задаться идеей от этих митохондрий избавиться, в общем-то, найти какое-то там средство для того, чтобы из себя их вывести, да и перестать чавкать. Не чавкаешь, и все хорошо, и питаешься, как говорят, святым духом, да? Может быть, не святым духом, а там энергия накапливается в самой цитоплазме. То есть энергия окружающего пространства, она попадает там, это и солнечное, и излучение Вселенной и так далее, оно попадает в наше тело и накапливается в митохондрии, в цитоплазме, и оттуда из цитоплазмы митохондрия уже ее засасывает в себя, и потом дозированно нам выдает. Так вот, избавиться от митохондрии, ну, конечно, это вот, может быть, для меня одна из целей, вот, понять, как это можно сделать. И, хотя есть источник в интернете, ну, не буду озвучивать, не буду называть, его, который утверждает, что якобы есть способы, но они больше энергетические. То есть там нужно проводить определенные энергетические практики, и это позволяет избавиться от митохондрии. Ну, может быть, это и так, может быть, не так. Я это не практиковал, точно не знаю. Но люди, которые стремятся этого добиться, они существуют. Вот, может быть, имеет смысл обратиться к их трудам, к их мнению. Заманчиво, согласись, да? Так, раз от митохондрии избавился, сколько сразу плюсов ты сделал? Да. Замечательно. Ну, вот, кстати, Оренбург же тебя спрашивает. А митохондрии забирают много силы? Это про бактерии, которые мы кормим. Ну, наверное, все силы забирают. И нам чуть-чуть выдают. Ага, делятся они с нами, да? Понятно. Да. Такой лозунг над входом. Ну, вот как? Есть вот люди, они тоже так вот иногда делают, они вот так вот раз, берут наше, а потом нам по чуть-чуть его выдают. Ну, вот есть так. Такие, да, есть. Да. Лозунг над больницей, входом в больницу. Тяжело в лечении, больной, помни, тяжело в лечении, легко в раю. Идем дальше. Виталий Микиров, реплика в эфир. Бактерии развиваются в животе благодаря кислотной среде. Точка. Согласен? Ну, да, болезнетворные бактерии, они там развиваются благодаря кислотной среде. И чем более кислая среда, то что такое кислотная среда? Это заряд водорода, уровень заряда водорода частицы. И вот если уровень заряда, опять же, определенный энергетический потенциал кишечника существует, то там развиваются одни бактерии. Если энергетический потенциал кишечника иной, развиваются в большей степени другие бактерии. Угу. Ольга Беккер, вопрос. Насколько полезен домашний ржаной хлеб на закваске или вреден? Грибки живут в муке? Если вы используете, допустим, полезную муку, то есть под полезной я понимаю, в принципе, любую, кроме вот промышленной нашей хлебопекарной пшеничной муки. Ну, там, то есть вот, ржаная мука, но такая какая-то, обычно это мелкосерийная. Вот. Мука из полбы, хотя говорят, вот сейчас полба испортилась, опять там что-то какая-то нехорошая бывает полба, так что ищите внимательно, наблюдайте, пробуйте. Вот ржаная мука, мука из полбы, правильно сделанная закваска, вот стерильная посуда, в которой вы все это будете делать, она вам даст полезный хлеб, конечно. Вот. Хотя вот имейте в виду, что иногда мы выдаем желаемое за действительное. Как-то меня угостили квасом, который говорят, вот он сделан без дрожжей, на меду и так далее. Ну, глотнул этого кваску, да, вкусненько, хорошо, а потом чувствую это, ага, без дрожжей, говорите, да? А тут как-то это... В общем, да, дрожжи туда не клали, но надо учитывать, что есть природные дрожжи, и они, в общем-то, вас в покое не оставят. Они селятся там, где есть сладость, и если дать им возможность действовать, то там все забродит, и будет тот же самый спирт в конце концов. Так что мне подарили бутылочку кваса, я отхлебнул, почувствовал, и просто-напросто ее вылил, поступив, как нам рекомендовал один греческий философ, который так вот при своих учениках опрокинул чашу. И, в общем-то, поступил мудро. Так что имейте это в виду. То же самое и с закваской. Бывает, что закваска вроде без дрожжей, но вот там что-то было нарушено в процессе. И в конечном итоге природные дрожжи появились. Те, которые, может быть, даже не совсем природные, сейчас же у нас с дрожжами вот этими искусственными все засорено термофильными. Поэтому ветер носит, как говорится, они летают, споры их. И поэтому, может быть, что-то и попало к вам туда. Так что не обольщайтесь, а наблюдайте и за вкусом, и за внешностью, как это все происходит. Вот тут еще есть вопрос. Грибки живут в муке? Это тоже самое Ольга Беккер задала. Ну да, живут, конечно. Живут термофильные, живут, прекрасно себя чувствуют. Нет, вообще грибки могут любые жить в муке. Вопрос, откуда эта мука и где она хранилась. Ведь известно, что если хранилище используется постоянно и долго одним и тем же продуктом, то в этом случае и живность, она привыкает к этому продукту, и она развивается. Поэтому если не вычищается полностью эта емкость большая, элеватор, например, от зерна или какая-то там мучная станция, которая работает круглосуточно и не вычищается, то в этом случае вполне возможно, там уже своя флора и фауна. И в дальнейшем вы уже получаете готовый продукт с добавлениями этой живности. И не только термофильный, там что угодно может быть. Вопрос от Олега из Иркутска. Арират, почему со стакана выпитой холодной воды создается чувственное впечатление своеобразного приятного «ручейка» в кавычках в горле? Хочется пить еще. А когда выпьешь такое же количество теплой воды, напиваешься. Поясни, благодарю. Ну, напрашивается ответ, исходя из вопроса, что насыщение теплой водой происходит быстрее. А вообще, если так подумать, поразмыслить, то можно ответить так, что для того, чтобы трансформировать теплую воду в жидкие среды организма, организму нужно гораздо меньше сил прилагать, силы и энергии. Процессы достаточно более быстрые. А для того, чтобы трансформировать холодную воду, нужно сначала ее довести до нужного состояния, образно говоря, подогреть, вот, изменить ее pH и потом уже трансформировать. Так вот, воду мы пьем до момента, пока наш организм, ну, не перестанет в ней нуждаться. Да? И когда мы пьем теплую воду, можно предположить, что она быстрее трансформируется и быстрее попадает, усваивается организмом, и он посылает сигнал, что воды ему достаточно. А когда мы пьем холодную воду, то время, конечно, на трансформацию нужно побольше, и поэтому чувство насыщения водой наступает чуть позже. Можно так ответить, наверное. Хорошо. Вопросы мы больше не принимаем, это я нашим помощникам сообщаю. А мы идем дальше. А дальше вот здесь понравилась реплика. Положительные эмоции – это те эмоции, которые возникают, если на все положить. Виталий Микеров, реплика в эфир. Вообще-то воду пить надо за 30 минут до еды и после еды спустя полтора часа. Согласен? Если да, идем дальше. Ну, на самом деле, не совсем. Некоторые говорят, вообще можно сразу воду запивать, она там по малой кривизне уйдет. А, смотря что ты ел. Если ты мясо ел, то, может быть, и 6 часов не нужно пить воду, потому что иногда мясо в желудке задерживается до 6 часов, переваривается. Иногда бывает такое. И если ты мясо съел, через полтора часа попил, а там у тебя еще мясо переваривается, то концентрацию желудочного сока уже снизил. Вот. Все зависит от того, что вы съели, что попили, количество. После, допустим, быстро усваиваемой какой-то растительной пищи можно через полчаса, через минут 40 уже воду пить, и будет нормально. Так что это вопрос еще бабушка надвое сказала. Это стандартный пример, допустим, когда там после мяса через полтора часа, потому что думается, что мясо, подверженное какой-то термообработке, усваивается быстрее, там, за час. Но если грибы съели, так они вообще 7 часов будут в желудке лежать. Поэтому что съели, вот то и получаете, собственно говоря, такой промежуток времени. Вообще все нужно... У нас организм очень умный. Захотел организм пить воду, пейте. Вот. Не хочет он пить особо, собственно говоря. Не то, что не напрягайтесь, но пейте, но ориентируйтесь по цвету мочи. То есть желтая моча, нужно добавить еще воды в организм. Прозрачная, может быть, и нет сейчас такой необходимости. Mm-hmm. Так, дальше, кстати, вот реплика такая интересная есть. Мне кажется, она хоть и шуточная, но в ней есть доля шутки, остальное правда. Пациент обязан платить много, иначе он не станет делать того, что доктор прописал. У тебя встречались такие... Ну, где надо читать? Тебе не встречались такие пациенты, которые вот, когда приходят, и все им дается легко, и ты так все по-дружески объясняешь, они потом забивают на все и уходят. А вот если с них так взять, три дорого, так три шкуры сорвать, они вот все вот как по струнке ходят, как шелковые, исполняют все-все-все, идут на поправку. Были такие психологические случаи? Можно попросить первую часть вопроса, вот до моего вопроса, заново перечесть, и чтобы я понял самую суть? Пациент обязан. Да, ты про пациента. Пациент обязан платить много, иначе он не станет делать то, что доктор прописал. Ты знаешь, то, что вот сейчас этот человек сказал, я забыл, кто задал этот вопрос, он сказал все абсолютно верно. Что значит много? Для каждого человека мера своя. Кому-то и 20 рублей много, а кому-то и 100 тысяч мало. Поэтому мера определения много для человека – это своеобразные, то есть у каждого своя эта штука. Так вот, что касается лечения, то человек, который получает из лечения какого-то недуга, хвори, он должен осознавать ценность своего лечения. Ежели ему это отдается задарма, то, поверь, никакой ценности своему излечению он не придает. И в дальнейшем будет вести себя еще хуже. И болезни, возвращаясь потом, они еще удваиваются. Поэтому в любом случае для человека его излечение должно быть ценно. Что он будет отдавать за это? Материальные блага. Будет ли он отдавать свое участие какое-то деятельное? Будет ли он отдавать свое какими-то моральными там, чем-то моментами расплачиваться, там, еще чем-то, душевным теплом там, и так далее? Это его дело. Но за даром, грубо говоря, получать исцеление, это не совсем верно. Потому что человек, не приложивший усилий к своему исцелению, он не поймет его ценности. Любая хворь, которая у человека приходит, она приходит вследствие каких-либо излишеств, которые человек допускает в своей жизни. Вот. Сознательно ли он их допускает? Несознательно. Просто на автомате делает, исходя из своего образа жизни или образа мышления, но это плод его жизни, это плод его труда. И он добился этого самостоятельно. Так почему же кто-то должен тратить свою жизнь, свои силы и все остальное только за то, чтобы как бы сделать из этого человека еще большего иждивенца. Потому что получение чего-либо за даром, не прилагая к этому никакого труда, это просто иждивение. Когда ты живешь и не трудишься, собственно говоря, это иждивение. И точно так же касаемо вопросов здоровья. Если человек, допустим, богат, и он хочет получить исцеление, излечение от чего-то, то я на своей практике скажу, да, эти люди приходят, и если ты с них берешь 2 копейки, то они тебя, не тебя не уважают, они ни свое здоровье не уважают, ни твои рекомендации не ценят, ни ценят ни твои приемы. И в конце концов ничего хорошего не получается, поскольку цели своей, а зачем они к тебе пришли, не выходит. А когда ты называешь ту сумму за их лечение, которая является для них существенной, вот только тогда такая категория людей начинает прислушиваться и к тебе, и к твоим рекомендациям, и начинает ценить твое здоровье. Если человек на своем уровне внутреннего развития находится там, где свое здоровье он не ценит, там, где свое здоровье самостоятельно он править не может, и для этого ему нужен другой человек, то ему важно осознавать ценность лечения. Каким образом он будет это осознавать, это уже другое дело. Но если все будет отдаваться задарма, он не извлечет из этого урока жизненного именно наперед. Конечно, ситуации, состояние ему, когда облегчат, он будет очень доволен, на первых порах очень благодарен. Но зачастую такие люди в процессе лечения, качественное лечение нормальное, оно не бывает вот так вот, что раз, и за два дня его вылечил. Обычно это длится, ну, там, какой-то промежуток времени. И такие люди обычно через к концу лечения, они думают, поскольку это все происходит плавно, они думают, что, в принципе, они-то и ничем не болели в самом начале. Они, у них так, там, что-то в спинке побаливало, что-то в животике чуть-чуть побаливало, ты там что-то поделал так по мелочи, и поправил им, и все. То есть ничего особенного ты не сделал, понимаешь? То есть человек... Вот когда получает за даром, не ценит. Поэтому для него это должно быть существенно. Он, сейчас у нас появился эквивалент всему этому, деньги, да? Вот. А ранее, пожалуйста, ну, вот я занимаюсь там, лечением, ну, условно говоря, да, там, лечу родича чего-нибудь. Вот, я в этот момент поле свое пахать не могу. Вот. Вот они вместо меня пашут мое поле. Хлеб мой сажают, которым я потом семью свою кормить буду. Вот для них это легко? Нет, для них это нелегко. И вот этот вот родич, которого я их лечу, который потом выздоровеет, они ему объяснят, сколько трудов пришлось приложить для того, чтобы он выздоровел. И вот тогда они будут это ценить. Вот это правильный подход. А так, что человек пришел и говорит: слушай, я вот тут такой нормальный парень, я тут читаю духовные книжки, и ну-ка возьми, вылечи меня, потому что я вот тут стремлюсь к просвещению. Это... незрелый человек и, скорее всего, иждивенец. Но я закончил на этом. Угу. Человек постарался заболеть, приложил усилия, чтобы выздороветь, да? Да. Хорошо. Идем дальше. Олег из Ютуба. Реплика. Ольга Подоровская про наед. Может дать интервью, ответить на вопросы Народному славянскому радио. Я с ней сегодня говорил по скайпу. Она предлагала... нашим ученым ее исследовать, но тишина. Насколько я помню, вроде у нас же был эфир, но если у Ольги есть что нам рассказать, то в этом случае, помимо того эфира, то в этом случае, наверное, можно нам и встретиться. Идем дальше. Анна Бондаренко, вопрос в эфир. Захар, вопрос про мясо вы не поняли. Имелось в виду искусственно выращенные стейки и печень с помощью молекулярной и генетической инженерии, а не животные. Вот. Вот я тоже об этом думал, но вот не стал поправлять тебя, думаю, а вдруг я ошибаюсь. А вот Анна, видишь, поправила. Ну, наверное, нельзя есть такое мясо вообще. Я так думаю, что это не еда вообще, это нельзя есть. Не еда это, я думаю. Вот. Угу, угу. Ну да, я с тобой согласен. Неизвестно, каким образом оно там вскормлено было, и что-то натыкали, из чего вообще. Вот так что я вот... Пока, честно говоря, я поостерегся. Вот традиционное. Да вообще, вот я думаю так. Ведь просто так в природе не запрограммировано, что вот мясо, оно как морковка росло на грядке. Или как там, например, яблочко на дереве. Значит, видимо, если это не предусмотрено, а человек из своих похотей желает это сделать и что-то искусственно творит, то он нарушает некое естество. Тогда вопрос у меня. А к чему приводит нарушение человеческого естества? Вообще нарушение естества? Не является ли это тем, что нас разрушает? Не является ли это что-то такое не совсем божественное, а может быть, совсем не божественное? Вот об этом, наверное, стоит задумываться, потому что те, кто нарушал свое естество, в конечном итоге себя же и уничтожали. Достаточно вспомнить предыдущие так называемые цивилизации. Да. Доктор, неужели моя болезнь так ужасна и безнадежна? Ну зачем же так мрачно? Давайте скажем по-другому. Если я вас вылечу, я стану всемирно известен. Идем дальше. Олег из Боброва. Реплика в эфир. Все по центру. Благодарю. Я таким способом вес регулирую. Дальше Виталий Микиров, реплика в эфир. Наше солнце является источником В12 и витамином D и кости. Что-то вот и кости я не понял. Может быть, для костей? Ну, в общем, как написано, так прочитал. Дальше. Вестник богов, реплика. Шутка в эфир. Вчера двое неизвестных в белом, угрожая скальпелем, отняли у прохожего ногу. Черный юмор, черный. Идем дальше. Виталий Микеров, реплика в эфир. Даю рецепт кваса. Вы яблоки измельчите, заливаете водой и дальше в теплом месте 3 дня стоит. И дальше в холодильник. И можно пить. Ну вот все вопросы мы с тобой зачитали. В конечном итоге для особо назойливых можете говорить так. Мальчик, если не заткнешься, то заболеешь. Чем? Переломом челюсти и черепно-мозговой травмой. Ну что ж, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. У нас тема была сегодня интересная. О многом таком интересном, потаённом поговорили. Что вскрывается в конце концов. Вот в данном случае, вот к первой части эфира очень хорошо подходит такая реплика. Все тайное когда-нибудь становится явным. Вот прям точку. Ну давай подводить итог. Расскажи нам что-нибудь в конце. Доброе, хорошее. Уж порадуй. Ну, благодарю за предоставленную возможность. Сейчас порадую вас. Ну, таким лейб-мотивом сегодняшнего эфира, то, что внутри, можно сказать, есть, хотелось бы сказать, что вот, опять же, я, наверное, уже этого говорил, но, может, повторюсь, но другими словами. Было бы очень хорошо, если бы мы жили осознанно. Осознанно питались, осознанно начинали прием пищи именно тогда, когда это необходимо. То есть делали все то и именно то, что человеку необходимо. Потому что в современной жизни люди очень часто живут на автомате. Они делают то, что принято, и вот там надо покушать, покушали. Принято 3 раза в день кушать. О, будем кушать 3 раза в день. Говорит там кто-то там 4 раза в день. О, давай 4 раза в день кушать. И вот действуют, живут без какой-либо осознанности. И даже если действуют правильно, то особо не вдаются, для чего это нужно. Вот хотелось бы, чтобы жили именно целесообразно и делали то, что полезно именно сейчас. То есть это я о чем хочу сказать? О том, что, в принципе, единовременно у человека предполагается возможность сделать много вещей. И человек выбирает наиболее важное для себя. Часто это не самое нужное. Вот я хотел бы предложить людям попробовать жить и существовать в этом воплощении таким образом, что делать прежде всего то, что необходимо. Прежде всего делать самое необходимое. Вот, и пищу употреблять не для того, чтобы баловать себя там, какими-то вкусами. Ну, это, конечно, тоже можно. Но прежде всего для того, чтобы жить, и для того, чтобы жить дольше и более качественно, и быть более сильными. Соответственно, лучше выполнять те вещи, те предназначения, на которые у тебя есть, собственно говоря. То есть, если вы будете жить осознанно, будете делать то, что необходимо, вы уже, конечно, не будете употреблять в пищу всякие гадости. Многие думают, ну что там, один раз сейчас поем, там вреда никакого не будет, там все будет нормально. А вот через неделю, ну, еще раз там что-то поем. Или же питаться только для того, чтобы усладить себя, там, какие-то вкусные вещи, там, не знаю. Хотя, в принципе, питание, то, которое человеку необходимо для того, чтобы жить, оно на поверхности, оно простое, бесхитростно, собственно говоря. То, что растет в поле, можно есть. Что-то в сыром виде, что-то лучше запечь, тогда проще организм будет его переварить. Что-то можно собрать, допустим, где-то в лесу. И чем проще человеческая пища, чем меньше в этом процессе участвуют каких-то дополнительных процессов, ну, я имею в виду, извините за тавтологию, но, к примеру, вот я бы остановился на том, что есть либо натуральное, либо как-то вот печи запеченные, там, пареные, а вот эти вот жаркие тушения, там, варенье и все подобное, вот эти вот процессы, наверное, целесообразно было бы попробовать на данном этапе заменить паркой и вот каким-то таким вот томлением, что ли, и поймете, что пища будет более здоровая, и через это и организм ваш будет более здоровый. А чем более здоровый ваш будет организм, и в том числе кишечник, поскольку то, что вы кушаете, то и влияет на состояние кишечника, тем более светлые будут у человека мысли. Это, собственно говоря, наверное, идея, которую я подводил. То есть у здорового человека и мысли более светлые. А для того, чтобы прийти к здоровью, необходимо делать в жизни самое необходимое. Опять я тавтологию употребляю, то есть необходимо делать самое необходимое, то есть как бы второстепенные вещи отбросить на второй план, потому что в современной жизни настолько много у нас различных ситуаций, соблазны, которые куда-то приглашают, зовут. Вот одна реклама, которая идет в средствах массовой информации, она предлагает человеку массово потреблять. Да? Для того, чтобы употреблять, человеку нужно больше работать, для того, чтобы больше потреблять. И больше работая, человек уходит от простоты, от красоты самой жизни. Он становится, скажем так, придатком этой капиталистической системы, которая вынуждает становиться его субъектом, которая вынуждает становиться его своим субъектом и винтиком в этой машине для зарабатывания денег. И вот я предлагаю все-таки больше жить душой, больше жить чем-то таким духовным и больше времени тратить на свою семью, на созидание мира вокруг себя, чем нежели на приобретение каких-то материальных благ и на пустые хлопоты по поводу зарабатывания денег. И вот опять же, для того, чтобы все это было так, то необходимо делать именно то, что нужно. Нужно вам поесть. Поешьте какой-то простой, удобной, полезной пищи, нежели покупать какие-то дорогие блюда, дорогие новые продукты там. Но иногда даже вот в этих магазинах здоровья современных там существуют какие-то очень дорогие, там, мегаполезные вещи. И я думаю, что отчасти это несколько лукавство, потому что, пожалуйста, самые полезные вещи растут у вас под ногами. Вы можете их сорвать, употребить, и это будет гораздо полезнее, там, нежели какой-то обработанный, упакованный продукт, пусть даже в магазине здорового питания. Вот. Все-таки, наверное, жить в осознанности, пребывать, понимать, что ты делаешь каждый конкретный момент времени, и в этот конкретный момент времени делать наиболее полезную, наиболее важную для тебя вещь, это все-таки залог успешного существования и развития нашего народа и нашей державы. Ну, это так в каком-то конкретном узком понимании. Вот. Чем более здоровы мы будем, тем более ясномыслящие, тем более полнофункционирующие, скажем так. Вот. Ну, поэтому желаю всем быть как можно более полнофункционирующими и более здоровыми. Вот, Алексей, такая, может, в некотором смысле странная реплика с моей стороны. Да почему же странная-то? Все нормально, все хорошо. Я тут для эффекта разорвавшейся клизмы еще три зачитаю. Три еще таких цитаты. В общем, первое. Товарищ, помни, желая здоровья людям, ты желаешь обнищания медикам. Второе. Здоровье – это когда у вас каждый день болит в другом месте. Ну и в заключение. Игла в яйце, яйцо в утке. Да, весело встретили хирурги Новый год. Ну вот с такими шутками-прибаутками мы сегодня вам рассказывали с Захаром Белинским Арирадом о здоровье кишечника. Напоминаю, что по одному из современных календарей 5 сентября 2017 года вторник, по одному из старинных 26-й день месяца завершения лета 7525-го понедельник. Да, вот так вот незаметно ускользает от нас лето. Алексей, во всех смыслах этого слова, да, вот Арирад что-то хочет сказать, пожалуйста, говори. Да, я на прощание хотел все-таки такую реплику в своем сегодняшнем стиле бросить. Значит, желаю всем хорошо какать. Вот. Молодец. Бросил. Во всех смыслах бросил. Вот теперь бы это... Сейчас, это мыться надо посадить. Ну вот, значит, друзья мои, время скоротечно. Жизнь вообще такая штука интересная, быстро заканчивается, даже некоторые пожить не успели, она уже вроде бы все, как говорится, до смерти еще и дожить надо, да? Вот. Но у кого-то это получается автоматически, без задумывания. А я вот предлагаю так, чтобы меру свою вы встречали, осознавая, что вы сделали в жизни, чтобы не было страшно предстать перед самим собой, перед своими родичами и перед тем, кто это все здесь сделал, что вы могли сказать: «Я прожил жизнь не зря, и за телом своим я следил, и семья у меня была крепкая, и общество, в котором я жил, благодаря мне улучшилось. Да и вообще жизнь стала намного интереснее, намного качественнее, намного лучше и здоровее. Вот если вы это все скажете там, значит, жизнь прошла не зря, жизнь прошла недаром. Прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго. Пишите свои пожелания, реплики. Приходите сами в эфир, если у вас есть что интересного сказать. Приглашайте известных, а может быть, не совсем известных людей, которые также имеют что сказать полезное для нашего всего славянского мира, для Руси-матушки в более широком представлении. Я всегда это говорю, нежели просто какое-то место на карте для всего нашего мира. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся. И услышимся. С вами был Алексей Орлов и Захар Белинских. До новых встреч. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.